Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Загадили судно, бестолочи. Не водолазы, а золотари какие-то. Развели бардак в годовщине. А ну стоять! Ты что? Шалава! Ноября 1980 года, сразу после октябрьских праздников, на борту водолазного судна МН-65 начальник водолазной бригады Петр Мамай находит труп мужчины. Ножевые в шею, пьяная женщина, бутылки. Так, ладно. Следствие вела Лыкова Алла Андреевна. Как говорил Холмс, дело на одну трубку, а тут даже на одну затяжку. Поделитесь. С удовольствием. Порт, праздники. Двухдневная пьянка. Нетребовательная девица. Пьяные обиды. Хвать нож, и все. На одну строчку в сводках больше. Живо описываете. Будто сами там были. О, нет. Я в таких форматах не веселюсь. А если я скажу, что убитый тоже никак не мог веселиться, как вы говорите, в таких форматах? Читайте, Артем, читайте, а потом делайте выводы. Да, хорошо начинается день милиции. Читайте вот этот прогулочный катер, мой вам подарок. Благодарим. Спасибо. Пожалуйста. Хотя я думала, это лайнер, а это какая-то кроличья нора. Тесноте да не в обиде. Хотя, судя по трупу, обида была. Время смерти – полночь. Вот. Наручные часы разбиты. Очевидно, ножом. Стальные нервы у сбежавшей девицы провести с трупом ночь. Скорее луженый желудок. Тут выпивки на взвод. А что с отпечатками? В целом имеются множественные отпечатки в каюте. Все-таки место общего пользования. Также и на ноже тоже. Есть те, что совпадают с отпечатками на стаканах с помадой. Ну и еще чьи-то. Вы уверены? Четкий завитковый узор линий, петля-улитка. Такая же помада и на наволочке. И вот еще. Было на лежаке между стеной и матрасом. А в чем же она убежала? В плаще. Вон там висел. Остались волокна ткани. Рванула. Видать, торопилась. Но это хлам. А вот косынка очень даже интересная. Это улика. А что тут интересного? Олимпийский. Сейчас вон сколько символики. Московская. А это таллинская. Летнюю Олимпиаду 80-го года часто называют просто «Московская». Однако соревнования проходили еще в ряде городов. В Киеве, Ленинграде и Минске – футбол. В Мытищах – стрельба. В Таллине – парусная регата. По легенде, эстонские аппаратчики просто опередили в подаче документов своих ленинградских коллег. Редчайший случай – впервые в истории Олимпиад утвердили специальный талисман игр для отдельной дисциплины. Рядом с Олимпийской мишкой улицы Таллина украшал тюлененок Вигри. Единственный прокол эстонцы допустили с сувенирной продукцией – платками комбината «Текстиль». По непонятной причине дизайнеры не придерживались методических рекомендаций по оформлению, и у них вышел платок с 21 звездой и странной надписью латиницей «Москва». А количество звезд соответствовало 21 виду спорта, по которым разыгрывались олимпийские награды. Итак, что же у нас есть? Неразборчивая женщина, неопрятного вида с заметной косынкой. И мужчина в замкнутом помещении с изрядным количеством выпивки. Что вы думаете об убитом? Да ни хрена. Я его первый раз вижу. А как же так? Посторонние на судне. Бардак. В куртке был бумажник, денег в нем немного. И фотография. Видимо, жена. У меня смутное чувство, что я его где-то видела. Так вот же он. Я же говорю, где-то видела. Подвиг спасателя. Валентин Прокаев, командир отряда, член ВЛКСМ, физкультурник, спас тонущую девочку. Интересно. И как же такого примерного сюда занесло? Надо собутыльницу искать. Это я, по-твоему, должна делать? Мысли есть? Кабаки откроются. Пойдем по окрестностям, поспрашиваем. Думаешь, из портовых? Ну а какая нормальная девка с мужиком ночью пойдет на корабль пить? Ладно, вы тут работаете, а мы по кабакам. Глянь, Жор, какая парочка культурных. Эй, товарищ, филармония дальше. А тут цирк и два клоуна в поисках опохмела. Ого, слышал? Девицу с этим платком видели? Вам зачем? Из ментов? Хочу найти, кто мне это оставил в постели. А потом оторву тебе все, что отрывается. Да это маски на олимпийской платочек. Кто такая? Машка как Машка. Может за сиську, может за ляжку. Веселая баба. О, Петюня, тут твоя опять влипла. Вот кавалера нашла, а жена его морду набить хочет. Благоверной твоей. Вот так вот. А я сейчас сам ему морды начищу, чтобы не цеплялся к занятым бабам. Ты что ли с Машей? Спокойно, мужик. Ух ты, что? Что? Ну что, прокатимся, Петюнь? Разговорчик есть. Отпусти. Что же я знал, что вы легавые. Эти милиция. Вся курвамашка виновата. Спасу нету. Прям зайдет у нее это место. Валандается со всеми. В Талии не было? Откуда знаете? Была. Выслали ее оттуда из Олимпиады. А чего ж не разводишься, страдалец? Так любовь зла. Баба она хорошая. Выпивку домой приносит. Хоть какая польза. Сегодня дома ночевала? Я не знаю, сам выпивший был. Она дома сейчас. Тихая. У нее есть спросить. Поехали. Спросим, спросим. В Днепропетровском речном порту на одном из судов обнаружен труп начальника водолазной бригады Валентина Прокаева. Он скончался от ножевого ранения в шею. По обстановке в каюте видно, перед своей гибелью Валентин выпивал. Свидетель рассказал, что перед тем, как найти тело Валентина, он видел полуодетую девушку, которая спешно покидала судно. Сыщики по оставленному на месте преступления платку выяснили. На корабле была портовая проститутка Мария Багряк. Сыщики отправились на ее поиск. Коль, проверь сени и двор. Может быть, там что-то есть по нашему делу. А если с кулаками полезет? Обижаешь. Я что, с бабой не справлюсь? Чего надо? Кто такие? Откуда? Вообще из прокуратуры. Но в данный момент из порта. С борта одного очень интересного судна, где вы сегодня провели ночь. Нигде не проводила. Я тут спала, что вы брешете? Не валяйте дурочку. Собирайтесь, поехали. Покажем вас одному водолазу, которого вы чуть было не лишили перспектив отцовства. Шо? Каких водолазов? Это ваше? Что ж вы молчите? Твое! Да продала же, забыл, что ли? Хватит! Это вам не детский сад. Платок, ладно. Но кто такой свитер купит? Ночь вы провели на корабле. И там что-то произошло с вашим участием. Вы испугались, ударились в бега. А вещи забыли, не до них было. Даже плащ рванули так, что клок вырвали. Есть. Она костер развела и туда его бросила. Только влажно, уважаемая. Не вышло. Ну что, будете дальше отнекиваться? Полусгоревшая водолазка. И как это уличает Марию Багряк? Ключевое слово – водолазка. Это настоящее. То есть водолазка именно водолаза? Угу. Загорская фабрика, 100% шерсть. Обычно верблюжья. Элемент экипировки военных и гражданских водолазов. Ну, вещь нечасто. Как вы понимаете, в свободной торговле не была. То есть Мария была на судне и там переоделась. Зачем? А свитер ее родной видели? Залит вином. Бережливая. И все-таки это не железное доказательство. Нужна очная ставка. Ну, что Лыкова и сделала в итоге. Это не я, честно. Что не я? Ты даже сейчас врешь. Ты была там. Да, была, но я не убивала. Я там не одна была. Это мы знаем. С убитым Прокаевым? Нет, я вообще не знаю, откуда он взялся. Там другой был. Рассказывай. Ну что, познакомилась с морячком в рюмочной, поил ликером. Оказалось, тоже часто бывал в Таллине. Ну что ты на часы посмотришь на меня? 8-я рюмочная закрылась, и морячок предложил продолжить на борту. Помню, как накатывали, потом, похоже, я вырубилась. Набралась, конечно, проснулась, а в койке нож. Сначала даже не поняла, что это. Спустила ноги, а там мужик крови. Нож бросила, плачет с гвоздя и деру оттуда. Я только дома поняла, что на мне вещи чужие. Может, даже убитого оттуда. Я вышла на улицу, разжигла огонь и бросила их туда. Не виновата. Я граждане товарищи, не виновата. Ладно, разберемся. Боже, вы его не убрали? Это она. Это она была здесь. Да, была. Извини, мужик, за отбитые помидоры. Посмотрите внимательно. Убитый – это тот, кто кадрил вас в рюмочной? Да нет же, я говорю, это другой. Этого здесь не было. Павел Леонидович. Да. А есть признаки того, что убили в другом месте? Алла Андреевна, вообще-то картина нетипичная. Рана в артерии, а крови мало. Ну, брызги должны брызгать. Лететь брызги должны. А как вы это объясняете? Убили в полиэтилене или брезенте, а потом свернули. Надо обыскать все судно. Рассказывайте, как выглядел ваш ухажер. Ну, он такой поменьше был. Шипзик такой. И у него еще вот здесь на руке была наколка. Там осьминог с рюмкой. Так это Толик Касьянов. Мог бы и сразу догадаться. Он раздолбай, пьяница и бабник. Коля, езжайте за этим Толиком, привезите его сюда. А я отработаю по убитому, родственникам сообщу. А мне что делать? А тебя, родимую, сейчас дактилоскопируют. Там вроде затейливый отпечаток на стаканах и ноже. Ну вот он. Тот самый завитковый узор, типа петля-улитка. Четко виден даже невооруженным взглядом. Так что присутствие этой олимпийской Машки на месте убийства считаем доказанным. Она и не отрицает, только вопрос, она сама была или с этим Касьяновым? А кто такой Касьянов? Ну, чтобы не читать, вы же помните. Я? Да. Обижаете. На память не жалуюсь. Ой, не могу. Смотрите, смотрите, какую красоту откопала в шкатулке. С 85-го не надевала. Это янтарь. Красиво, красиво. Но я спрашивал про Касьянова. Ну что, Анатолий Касьянов, водолаз, не женат, выпить не дурак. Работал на этом самом судне, МН-65. Ну а как же тогда герой, медалист, спортсмен и комсомолец попал в эту компанию? Ну это пусть сам Касьянов рассказывает. Он вроде единственный из живых, кто помнил события той ночи. Варька, как так? Вы знакомы? Следователь прокуратуры Лыкова Алла Андреевна. Присаживайтесь. Толик, а с Варькой мы корефаны, не росли вода. Спасательная станция. 3 года вытаскивали людей с воды. А с Марией? Это он. Во что ж ты меня втянул, морячок? Так это ты! Спокойно. Как ваш друг Валик сюда попал? Мы перед праздниками на улице случайно встретились. Договорились посидеть. Тот день у него не получалось. А на Октябрьское выпить само оно. Я предложил на корабль. Но я сорвался раньше, как-то понеслось. С Машкой познакомился, думаю, совместим приятное с полезным. И ее с собой взял. Ну, только Машка разошлась, синька кончилась. Я за догоном к таксистам. Вернулся в начале 12-го. Глянь в иллюминатор. Тут его, Валькина жена, кричит, орет, руками размахивает. Его с Машкой застукала. Тут была жена Прокаева? Ну да. Нинка, не любит она меня. Поэтому вместо того, чтобы сцену устраивать здесь на борту, я поехал домой, упился. Это же она и меня зарезать могла. Ни хрена не помню. Все, надо завязывать. Завяжешь. В камере не наливают. Адрес Прокаевых. Пишите. Я сгоняю. Я сама съезжу. Ты лучше откатай у него пальчики и судно хорошенько обыщите. И отпечатки Касьянова тоже есть? Но только на бутылках. На ноже нет? Хм. Ну, что думаете? Я думаю, бытовуха, ссора. Ну, представим, жена застает мужа на корабле в Шалмане в компании портовой проститутки. Хватает нож. Хотя, стоп, там же отпечатки Маши. Ну, предположим, Нина устраивает скандал и уезжает. Пьянка продолжается, ссора, удар ножом, готово. А Касьянов? Ну да. На слово верите? Ну да, ну да, ну да. В принципе, до сверки показаний с Ниной и проверки алиби это, конечно, преждевременно. Что сказала Нина? Да ничего. Дома нет, на работу не вышла. Думаете, она убийца? А с чего? На ноже, между прочим, отпечатки Машки. А откуда вы знаете, что Машка нож брала не после убийства? Не спала же она всю ночь с ножом в кулаке. Ладно, разберемся. С чем вы тут возитесь? А мы, Алла Андреевна, выполняя распоряжение о полном обыске судна, нашли отпечатки, между прочим, со следами крови. Интересно. Ну вот, смотрите. А там что? Где? Видишь, в воде что-то есть. Несите багор! Сапог! А знаете что? Там тело. Вызывай водолазов. Я так понимаю, ее фотография у убитого в бумажнике. Утопленница. Я дико извиняюсь, тут я вам улику нашел. В общем, пока мои пацаны там переодевались, тут это, водолазный костюм в крови. Внутри. Да полсудна в крови. Отец родной, не до тебя сейчас. Давайте позже. Павел Леонидович, займитесь. Мы установили личность утопленницы. Результаты вполне ожидаемые. Нина Прокаева в девичестве Алашвили, жена убитого Валентина Прокаева. И по показаниям этого гулящего водолаза Касьянова, Нина и Валентин были вместе на борту судна. Отпечатки Нины обнаружены на ноже и на фальшборте. На ноже перекрыты отпечатками гражданки Багряк. Значит, Нина держала нож в руках до того, как Маша проснулась и схватила орудие убийства. Время смерти Нины все та же полночь. Плюс-минус час. А мы можем установить точнее. По наручным часам Нины. Они же остановились от воды. Показывают чуть больше 12. Время совпадает. Выдвигаю версию. Нина застукала своего мужа с бабой, убила его, а потом наложила на себя руки. Косвенно подтверждается показаниями Касьянова. По версии возражения есть? Нет. Тогда идем отрабатывать версию. Нет, ну что вы. Это может сказать только человек, не знавший ни Валика, ни Нины. Я с ней 6 лет работаю. И ничего такого не замечала. И она не истеричка. И он. В жизни бы в такое не вляпался. Ну, в тихом омуте черти водятся. Да чепуха это. У Валика была одна женщина. Нина. И если бы вы дома у них побывали, вы бы такое не говорили. А когда выпивал? Так он не пьет. Это раньше бывало. Вот. Не бывает бывших алкоголиков. Все только повода ждут. Да и с нашей версией все улики сходятся. Ну, не знаю. Мы живых людей знали, а не версии. Так что, Борис Пархомович, версию спонтанной ссоры мы не отбрасываем. Но знакомые Нины сомневаются. А давайте я вам сделаю чай. Задабриваешь. Стартануло хорошо. Только тонешь ты в версиях и уликах Лыкова. Тянут тебя не ко дну. А что там у нас с алиби Костянова? Соседи говорят, что в полночь он спал дома. Это как раз время убийства Валентина. Ну ладно, давай свой чай. Приуныли? А у меня для вас есть. Алла Андреевна, помните, Мамай вам приносил водолазный костюм, внутри которого была кровь? Ну? Так вот, эксперты подтвердили, это кровь Валентина. То есть во время убийства Валентин был в водолазном костюме? Это объясняет, почему вокруг не было крови? Да. А в рубке? Прямо во время пьянки? Водолазный костюм весит тонну. У них что там, маскарад был? Не спрашивайте. Вызовем Толика, у него и узнаем. Но главное... Нину утопили. Тоже мне Америка. Утопили в водопроводной воде. И это еще не все. Этот отчет совершенно перечеркивает версию о спонтанном убийстве мужа и последующем самоубийстве Нины. Нину вытащили с грузом на шее, голова была направлена вниз. Травмы голосовых связок и следы, говорящие о том, что душили ее петлей сзади и строго по горизонтали. Плюс утоплена в водопроводной воде. Вот, на судне водопроводной воды нет. Нет. Значит, убили ее где-то в другом месте. Ну а как же тогда показания Касьянова о скандале на борту? Показания соседей о его алиби? Еще эта странная история с переодеванием, с водолазным костюмом. Признаюсь, я ничего не понимаю. Скажи, пожалуйста, он не понимает. О. А говорил, дело на полтрубки. Ну, говорил. Я уже все вашим рассказывал. На то он и следственный эксперимент. Чтобы все пройтись на месте. Давай сначала, по порядку, детально. Что видел, кого? Пришел с бутылками. Заглянул в иллюминатор. Скандалит. В этот иллюминатор смотрели? Да, действительно, кают-то видно. А потом домой? Вы что, мне не верите? У соседей спросите. Дома я был в полночь. А как же? Как видите, Касьянов на первом этаже живет. Вон его окна. А музыку врубил в 12 часов ночи. Праздновал. Мы уже и в стенку стучали, и в дверь звонили. А я в окно заглядывала. Спал он. Мы же хотели еще и милицию вызвать за нарушение порядка. Так пленка в магнитофоне кончилась и стихла. Спасибо вам. Значит, алиби Касьянова доказано? Да, сестры-соседки не в ладах с ним. Выгораживать бы его точно не стали. У тебя нету такого чувства, что мы опоздали? Тут кто-то уже что-то искал до нас. Почему? А вот смотри. Видишь, картины криво висят. И книги стоят как попало. Хотя, судя по пыли, должны бы стоять ровно. Это просто вы хозяйка хорошая. Алла Андреевна! Алла Андреевна, на кухне есть тайник. Под раковиной что-то крепили клейкой лентой. Возможно, вот это. Следов взлома нет. Вы, товарищи, соседи Прокаевых? В день убийства, 9 числа, видели что-то, либо слышали? Да ничего такого. Нина приехала на их машине 9:30. Потом слышали хлопанье багажника, шум мотора. Отъехала, наверное, значит. Предположим, Нина приехала. Получила сообщение от кого-то о муже на катере. Села и уехала. Ну, что дальше? Машину, кстати, нигде и не видели. У катера ее не было. Стало быть, либо она уехала потом к месту своего убийства, либо ее убили дома и на катер привезли уже мертвой. Точно. Отсюда хлопанье багажника перед отъездом. Грузили тело. Но поиск машины – это дело долгое? Да. Но зато у сыщиков было вот это. Обгорелая бумага. Ее удалось идентифицировать. Это остатки квитанции. Только очень осторожно. Это квитанция из комиссионок, да? А вот это из той, в которой работала Нина. То есть, получается, грабителю и возможному убийце были нужны они? Осторожно, осторожно. В Днепропетровском речном порту на одном из судов обнаружен труп начальника водолазной бригады Валентина Прокаева. Он скончался от ножевого ранения в шею. Свидетель видел, как незадолго до смерти к Валентину приехала его жена Нина. Устроила скандал. На судне нашли залитый кровью водолазный костюм. Мужчину убили, когда он был в него одет. Тело жены Нины нашли в реке. Но экспертиза показала, женщину утопили в водопроводной, а не в речной воде. Скорее всего, это случилось в квартире Прокаевых. Ален, закрывай магазин. Извините, мы закрываемся. Все документы у нее в кабинете, в несгораемом шкафу. Мы там уже смотрели. А где она еще могла документы хранить? Не хочется устраивать полномасштабный обыск. Обыск? Напугали. Ищите. Да не заедайся ты, они ж по делу. Во-во, потом по делу, это мы и пойдем. Вот это было ее рабочее место. Она у нас всего год директором работала. Ящик откройте. Те же квитанции, написанные через копирку. Это из других магазинов. А это из этого, последнее. Мужской перстень, золотой, с портретом. Был такой. Со Сталиным. Какой-то дедок сдавал. Куда делся, не знаю. Вот смотри, тут брат написано. А тут Касьянов и Валик. О чем это? А что за брат? Да была мрачная история. Брат Нины Иосиф в 77-м утонул. Его долго искали, но тело так и не нашли. Там на дне яма, ключи какие-то. А потом водолазы нашли тело за деньги. Собственно, Валик нашел. Так они и познакомились. Стоп! Он с нее денег взял за поиски брата, а потом женился на ней? Это как вообще? Да вообще, может, слухи. А даже если взял. Он же сначала взял, а потом они встречаться начали. Он ее в горе поддержал. И как-то пошло, все само собой сложилось. А Касьянов? Мелькал какой-то старый друг Валика одно время. А Касьянов это или Иванов, кто знает. Ясно, спасибо. Ты говорил, бегом увлекаешься? А что? Придется тебе побегать по магазинам, разузнать все об этом перстне. Разрешите доложить о результатах рекордного забега. Кубок из приемной? Не забудь вернуть. Это Шарафутдинова за ведомственное первенство по боксу. Злая вы. Принимайте работу. Оббегал полгорода. И зато прошелся по всей цепочке этих квитанций. И знаете что? Впервые перстень в ювелирторг сдал никто иной, как Касьянов А. 2 года назад. Лихо. Молодец. Ну что ж, вставай. Поедем работать. Как? Я же весь день. Гаишники нашли пропавшую машину Прокаева. Группа уже выехала. Я ждала только тебя. Кубок верни. Почти ничего интересного. В багажнике чисто. В салоне имеется множественные отпечатки пальцев, я бы сказал, человек 5. Рулевое колесо и ручки протерты. Зря приехали, Алла Андреевна. Ну, я же сказал, почти ничего интересного. Внимание. Ахалай, махалай, ахалай. Вуаля. Ключи от квартиры. Нас ждали, чтобы эффект не было. Эх, вы показушники. Выпали, скорее всего, из кармана того, кто сидел за рулем. Проверьте, подходит ли к замкам от двери квартиры Прокаевых. Снимите отпечатки, сверьте с нашими фигурантами. Проверьте, проверьте. Отпечатки пальцев, конечно же, оставил Касьянов. Ну и как он это объясняет? Так, я такой-то, такой-то, по просьбе друга забирал у него из дома забытый кошелек. Понятно. Ну, объяснение не опровергнешь, да? Минус вещдок, и что остается? Остается перстень. Нет, квитанция о сдаче перстня. Ну, в этом ничего криминального нет. Так что доказательства вины косвенные, а вещдоков у следствия нет. Знаете, Артем, обожаю янтарь. Такая красота. Все в маленьком камушке, который лежал на дне миллионы лет. Значит, дело именно в перстне. Понятно, зачем тогда убийца Нины сжег эти квитанции и пошел на двойное убийство. Надо вытянуть на свет Божий историю этого перстня. Алла, я тебя не узнаю. Что ты волынку тянешь? Весь город уже шепчется о том, что на корабле устроили публичный дом. Ты понимаешь, что может это значит в нынешних условиях? Подозреваемый у меня есть. Касьянов. Какие реальные улики? Убойных никаких. Прошу санкцию на обыск дома подозреваемого. Никаких санкций я не дам. Не тот сейчас момент. Уже вражеское радио об этом говорит. Пока мы будем ждать момента, Касьянов может лечь на дно. Что для вас серьезное основание? Доказанная связь подозреваемого с убийством на корабле. Что вы отрабатываете? Какие версии есть? Прошлое. Жду информации из Грузии. Я Руденко отправила в Батуми поговорить с родственниками Нины. Как только из Батуми вернется Руденко, сразу же ко мне доклад. Все. Есть. Нашел я родственников Нины. Они подтвердили, что у ее брата действительно был перстень с изображением Сталина. Унаследовал от отца. Говорят, не снимал. А вот хоронили брата без перстня. Молодец. Съездил на 5+. Значит, связь между Ниной, Касьяновым, Валентином и ее погибшим братом очевидна. Видимо, Нине в магазин принесли на комиссию перстень. Она его выкупила и отследила, судя по квитанциям, путь его через перепродажу в ювелирторге. И вышла на Касьянова. Ты ордер на обыск не забыл? Молодец. Павел Леонидович, сколько можно? Да бегу я, бегу. И вы здесь. В комнате ничего нет. Вы ищите, ищите. Ничего не найдете. А я нашел! Тайник. Это что? Я не знаю, это не мое. А чье? Я откуда знаю? Подбросили. Кто подбросил? Ремонт делал. Шабашники. Что непонятно? А вот и перстень. Я не я и рука не моя. Логичная линия защиты, хотя и несколько тупая. Понятно, что никто в такое наивное объяснение не поверит. Шабашники, подбросившие золото. Чушь. Ну хорошо. Золото на него повесят. Золотовалютные операции и то, если докажут. Ну и чем улики помогут делу? Ну, если перстень там, то, может, и другие изделия, следы прошлых преступлений. Перстень Касьянов снял с утопленника. Мог снять и остальное. Я бы, честно говоря, посмотрел дела по утопленникам за последние несколько лет. Не упоминались ли там какие-нибудь предметы из найденных? В точку. На 90%. То есть? Ну, кроме утопленников, есть еще пропавшие без вести. Ничего себе контора пишет. На меня насобирали? На кого же еще? Граждане, я не виновен. Ваши улики косвенные. Задержание незаконное. Я буду жаловаться. Это все вилами по воде. Вот это цепочка Маргариты Самсоновой, утонувшей в 75-м году. А это серьги Изольды Манукян, тоже утопленница 76-го года. И далее по списку. И знаете, что самое интересное? Все эти люди утонули на участке, где вы были спасателями. Не знаю, как объяснить. Надеюсь, не так по-идиотски, как с шабашниками. Хорошо, извините за шабашников. Просто друга не хотел марать покойного Вальку. Это все он мне оставил на сохранение. Я не спрашивал, откуда он взял. Мы же друзья. Ага. Сейчас. Удобно на покойника валить? Ну, хотите, верьте, хотите, не верьте. Что же нам делать? Давай отпустим этого хорошего парня Касьянова. Действительно, надо отпускать. Только позвоним родственникам утопших. Сообщим, что нашлись вещи с тел их. А мужичок, который вещички прятал, играет в молчанку. А мы их сюда позовем на опознание. А там такие родственники, что ты, Касьянов, будешь умолять о тюрьме, чтоб тебя не грохнули. На понт берете. К разуму взываем. Ты знатоков смотришь? Давай так. Я тебе расскажу, что, где и когда. А потом у тебя будет одна минута на размышление и один мой вопрос. Интересно, что же вы такого расскажете? Валика ты убил ножом в шею, когда на том был водолазный костюм. Не подерешься, когда на тебе одни башмаки 20 килограммов. И так компенсировал разницу в весе и росте. Потому и удар в шею – единственное открытое место. Труп раздел, унес костюм, разбил Валику ножом часы, предварительно выставив время – полночь. Забрал его ключи, приехал домой, обыскал, забрал, что нужно. Задушил и утопил в ванной Нину, когда она вернулась домой. Ее часы также выставил на 12 с копейками. Погрузил тело в машину, привез на катер и сбросил в воду, обставив все как ссору. Отпечатки оставил Нины. На катере тебя застукать не могли. Выходной. А Машка-пьяница тебе нужна была как декорация. Вот, мол, кто во всем виноват. Что подлил ей, чтобы крепче спала? Клофелин? симметрол. Вона і так була бухая. Стоп. Это ваша фантазия. Как докажете? На понт берете? Я тебе рассказала, что, где и когда. А теперь вот тебе бумага. Вот тебе ручка и часы. Время пошло. У тебя минута. Пиши явку с повинной. А нет, я тебе в суде докажу по каждому пункту. Все с вещдоками. А ведь он прав. На понт взяли. Посмотрим, что он там написал. Ну что? Не виновен? Нет доказательств, нет признаний. Я не идиот. Золото мне отдал Валька еще за неделю до убийства. Вот и пишу об этом. Я могу идти? Значит, за неделю, говорите? Где-то в начале ноября. Вот это кулек, в который были завернуты все драгоценности, включая перстень. Где-то вечерка за 6 ноября. А вот это фотография стола в вашей каюте на водолазном катере. И та же газета «Вечерка». И что интересно, статья о награждении вашего друга Касьянова оторвана. А линия отрыва та же, что и на вашем кулечке. Так что не мог Валька за неделю до убийства вам ничего передать. Предложение о чистосердечном силе. Пиши. А какой вопрос вы хотели мне спросить, Вадим? Из-за чего ты их так? Друзья все-таки. И из-за чего? Ну, чтобы все не читать. В двух словах. Господи. Ну, хорошо. Касьянов и Валик служили вместе на спасательной станции. Mm. Валик еще в армии был водолазом. Всегда мечтал вернуться к профессии, но не получалось. Ленивый был. А денег-то хотелось, время идет, он не женат, красивой жизни не получается. И вот однажды друзьям, ну так, в качестве анекдота, рассказали байку о спасателях-убийцах. Какую байку? Мы тогда так поржали с Валиком. Ему в душу запало, стало быть интересным. А что, если и в самом деле так делать? Ну, он и начал, и меня в это вязал. Выслеживали одинокий золотишко. Валик, он же амбал. Он с аквалангом дергал человека во время купания. Утаскивал под воду, притапливал. А, ты, стало быть, ни при чем. Ни при чем, честное, благородное слово. Я боялся, он же здоровым был. Зато теперь мертвый. Можно на него валить все, что захочешь. Хотите, верьте, хотите, нет. Докажите обратное. Будете слушать дальше? Рассказывай. Украшение или машину, если человек был сам на ней, забирали и толкали. Иногда за деньги помогали родственникам достать притопленные тела. Последним был брат Нинки. Позарился Валька на перстень, утопил грузину. Что за пургу ты несешь? Раскаивайся, отрекайся. Ты что, шутишь? Нет, брат, все серьезно. Я женюсь на ней. Ты же ее брата притопил. Ну, пускай мы притопили. Она ж тебя раскусит, опасно. Я смогу. Если тебя рядом не будет, не раскусит. Ты бухаешь. Ну, брякнешь чего-то. Охренеть. Друга на бабу променять. Слушай, я тебе отдам все. Это моя доля, забирай. Зря я все это затеял и тебя в это все ввязал. Прости. Хороший груз, чтобы мне прилечь на дно. Ладно, по рукам. Давай без рук. Просто разойдемся. Страница перевернута, все. Так и разошлись. А потом Валик женился на Нинке. Я выучился на водолаза. Не светился, проедал богатство. Кое-что продал. Перстень этот. И надо ж случиться. Нине принесли его на продажу новые хозяева. Требует от меня правды. Хочет в милицию обратиться. Я же говорил, что раскусит, твою мать. Это оставлять так нельзя. Следствие начнется, все может всплыть. И семье моей конец. Я тебя прошу как друга, возьми всю вину на себя. Напиши заявление, что ты перстень с тела Иосифа снял, когда обнаружил его при погружении. Ну, турну тебя с работы. Я дома скандал за мной. И проси с меня все, что хочешь. А Валька дураком был и им остался. Копни кто чуть глубже. 8 тел со дна всплывут. И тогда стенка. Я понимал, что придется убирать Валика и Нину. И быстро. Она меня сдаст. Как вычислила? А у меня все на руках. По квитанциям. А перстень где? Дома прячет. Но я забрать его не могу. Это их семейная реликвия. Ладно. Возьму на себя. Мародерство, конечно. Но другу помогу. Но мне понадобятся деньги. Остатки золотишка нужно будет утопить. Ну, а мне на дно где-то залечь. Денег нет. Моих точно. Даже машина Нинкина. Давай я как-то по-другому отработаю. Давай. В общем, летом я здесь нырял и нашел полуторку. А там деньги с банка, золото. Наши эвакуировали и мост подорвали. Самому мне не справиться. Там мутная вода. И компрессора на кого. Искал партнера повсюду. А тут старый друг. В общем, достанем ящичек, и я исчезну. Могу даже письмо написать, что я это сделал. Чтоб только эта Нинка отстала. Не надо письма. Помогу. Дальше все было, как вы сказали. Ключевым было мое алиби. Я читал при определении времени смерти разброс большой. Помог вам. На двух трупах часы выставил. На полночь. Плюс-минус. Вкупе с моими показаниями картина семейной ссоры и убийства. Машку оставил дрейфнуть Кубрика. А сам домой. Полуночи не было. Шарманку завел погромче, чтоб соседей разбудить. А сам спать. Что мне теперь будет с учетом чистосердечного признания? Хуже, чем есть, уже не будет. Суд решит. И знаешь, что самое странное? Как такое дерьмо оказалось на дне человеческом? Суд приговорил Касьянова к 14 годам с конфискацией. Доказать удалось только убийство Прокаевых? Вот именно. Так что байка о водолазах-убийцах так и осталась байкой. А потом настали уже совсем веселые времена. И очень скоро эта история попросту забылась. На свободу вышел? А как же. В 95-м. А в 96-м его тело нашли в Днепре с кирпичом на шее. Был ли это суицид или уж родственники погибших дождались возмездия, сказать не могу. Так что дело сделано. Концы в воду. Сегодня сюда мало кто заходит. Это этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Мужики! Перекур! Перекур так перекур. Че это она? С проверкой? Сейчас начнется. О, хоть бы выгрузку не остановили. Мне завтра к тестю ехать. Все, посмотрим. Кефир будешь? Не. Моя картошечку в мундирах приготовила. Сальцо. Потерплю до дома. Дмитрий Геннадьевич, это не просьба. Если еще раз... Любовь Петровна, ну все, не повторится. Смотри. Все, наплык. Сорвала, что ли? Любовь Петровна, голубушка, да как же так? Дядя Трофим, беги на чашу, звони, и ментов вызывать надо. Да, и скорую. Скорая тут вряд ли. Мама. Мам! Капитан! Держи его. Капитан! Это ты ее убил? Да ты чего? На своем судне? Я что, по-твоему? Мы поговорили, она ушла! Мама! Мама, нет! Нет! Я милицию вызвал! Сынок, отойди! Одесса, 1986 год. Порт. С борта торгового судна, которое день назад прибыло из Латинской Америки через Атлантику, сорвалась заведующая лабораторией Одесского порта Любовь Петровна Исаева. Заведующая лабораторией? Вы вообще представляете себе, что это за должность? Наверное, берет грузы на анализ. Что? Это же огромная власть. От нее зависит, сколько судна простоит до начала разгрузки. Она может предъявить претензии по санитарным нормам. Выход в рейс без ее визы. Ну, понял, я понял. То есть, если она кого-нибудь не взлюбит, ее проще убить, да? Вы это хотите сказать? Я этого не говорила, но примерно так. Да, забегайте вперед. Тут на первых страницах вообще сомнения. Возможно, несчастный случай или самоубийство. Да, могу еще больше вперед забежать. Несчастный случай, стечение обстоятельств. Да ну, а уголовное дело толстенное? Да-да. Тогда почему? Изучайте. Капитан Запашный. Ну, мужики, что видели? Да ничего. У нас перекур был, и тут она шлеп. Ага. А что она на корабле делала? Так за в лаборатории. Она куда хочешь может идти. Угу. Мало ли. У капитана спрашивают. Может, с проверкой пришла. Угу. А вы тут были, когда все произошло? Да. Значит, все на ваших глазах. Да мы что, глаза на борт поднимаем? Сидели, курили. Вдруг крик. Бах, и все. Понятно. Журнал выгрузки можно посмотреть? Да, сейчас минутку принесу. Угу, спасибо. Так вы говорите, к капитану приходила? А, да, вон капитан Тропов и сын Любови Петровны. Наш учетчик из бригады. Лева! Да? На секунду. Секунду. Смотри, что в кармане куртки нашел. вообще делаешь? В фильме лицо со шрамом видел. Фу. Добрый день. Добрый. Что тут у нас? Вот, в кармане куртки нашли. Спасибо. Да, зав лабораторией. Ну, ясно, что не ее. А кого? Сейчас спросим. А родственников уже вызвали? А вон он, главный родственник, сын. Здесь был, когда все произошло. Добрый день. Следователь прокуратуры Лада Сергеевна Ананко. Скажите, вы капитан корабля? Да, Тропов. Скажите, что погибшая делала на корабле? Да как обычно, по поводу проверки груза. А откуда вы прибыли? Сегодня утром из Колумбии. Из Колумбии. Вот это мы нашли в кармане убитой. Вы дали? Да вы с ума сошли! Я 10 лет море хожу. У меня в команде почти никто не курит. Я их в струнку, а вы наркотики. Я их и не видел никогда. Да вы не горячитесь. А вам что-то об этом известно? Мне нет. Наркотики у мамы. Да это бред. Да она даже не пила. А вы? В смысле я? Хотите, проверяйте, у меня ничего нет. Вы на корабле были постоянно или куда-то отлучались? Отлучался на пару часов. Ясно. Можно я в каюту пойду, а то знобит? Хорошо, идите. Но домой пока не уезжайте. Хорошо. Куда вы отлучались? Домой, там электрик приходил насчет счетчика. Почему вы задаете мне эти вопросы? Я не понимаю. Электрик из ЖЭКа? Что? Я не знаю. Из Облэнерго. У меня мать погибла. Ну зачем вы задаете мне эти дурацкие вопросы? Ладно, успокойтесь. Наша машина отвезет вас домой. Поезжайте. А тело? Куда тело? В патологоанатомическое бюро на Воробьева. А когда я смогу забрать ее? Мы с вами свяжемся. Лев, запиши все данные. Мы вам сообщим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что тут у нас по телу? Да, вроде бы ничего интересного, только вот на правой руке ноготь подорван и руки исцарапаны. Ну, видимо, цеплялась за что-то, когда падала. Угу. Ладно, завтра к 12 готовьте результаты. Хорошо, Лада Сергеевна. Так, что это у нас? Куртка оранжевая, как на убитой. Вообще-то как-то странно. Строгое платье и нелепая оранжевая куртка. Это рабочая куртка докера в СБУ Авентуры. Что? Порт в Колумбии. Наш капитан Андрей, сыну погибшей, привез. А вы здесь были? Видели что-то? Не совсем. Что значит не совсем? Понимаете, пришла эта мадам из лаборатории. Ну и я услышал разговор. Подслушивали? Я в гальюн пошел. А там иллюминатор, все слышно. И вообще, мы перед гальюном уши ватой не закладываем. Проведи меня к капитану. Есть. Дмитрий Геннадьевич, я думала, ты умнее. Вы о чем? Отдавай то, что ты привез для Андрея. Так я ж вот эту куртку, в которой вы... Ты дуру из меня не делай. Проверок захотел. Я устрою. Ну? Ладно, он. Твоя голова где? Любовь Петровна. Дмитрий Геннадьевич, это не просьба. Если еще раз Любовь Петровна, ну все, не повторится. Смотри. Она выходит, я в сторону и буквально сразу услышал крик. Жвачка. Приклеенная. На ней отпечаток. Хорошо. Оберточки. Жвачки. Love is. Фантики дети собирают. Редкая вещь. И часто зав лаборатории к капитану приходила? Нет. А вот сын после каждого рейса. Вы на что-то намекаете? Капитан ему что-то привозил? Шмотки. Под форцу. Интересно. А где каюта капитана? Да вот, я вас проведу. Вот. Капитан, откройте. Чувствуете? Горелым пахнет. Там замок сломан, нужно сильнее. Руслан Ильич! А что же вы здесь костер-то разводите, а? Да я курю от волнения. А пепла-то сколько? От сигаретки? Расписка. Я, Андрей Исаев, обязуюсь вернуть сумму в размере 500 рублей. Не позднее 15 апреля 1986. Дата подпись. Написано полтора месяца назад. А отдал? И за что ж такие деньжища отдавать, а? Просто одолжил. Я верю. Вот кристально чистый человек наш капитан. А чего ж тогда жгли? Наркотиками торгуете? Да вы о чем? Я не понимаю. Ясно. Дурака из себя строит. Лев Геннадьевич, возите его. Вы задержаны. Вперед. После задержания, сами понимаете. Вы в лучшем случае будете капитаном кометы на воздушных крыльях Одесса-Очаков. Руслан Ильич, осмотрите здесь все. Спасибо вам. Так, так, результаты досмотра. А, вот они. Итак, найдено 15 блоков сигарет, 10 коробок жевательной резинки Love Is, одна коробка распечатана. Ой, послушайте, любой капитан торгового судна привозил с собой контрабанду. Удивительно, что он все это хранил у себя в каюте. Ничего удивительного. На судне полно мест, куда можно спрятать товар. Но таможню они уже прошли, и то, что все это нашли в каюте капитана, скорее говорит о его непричастности к смерти Любови Исаевой. Это почему же? Ну, потому что ничего не предвещало беды. Капитан не знал, что такое произойдет, и поэтому спокойно все держал в своей каюте. Ну, так ведь она приходила к нему в каюту, ругалась. Надо хотя бы выяснить причину. Ну, выясняйте. Тем более, что совершенно очевидно, что сын Исаевой крутил дела с капитаном. Во всяком случае, понятно, что сына отпустили рановато. Андрей, откройте. А чего это вы тут стучите? Я из прокуратуры. И что, прокуратура выше закона? Вот напишу Михаилу Сергеевичу. 11 марта 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. На фоне кремлевских старцев он выглядел совершенно молодым, всего 54 года. Всем казалось, что Горбачев надолго. Первые шаги нового лидера были направлены на экономическое и политическое реформирование страны. В обиход вошли слова «перестройка», «гласность», «ускорение». Горбачев старался продемонстрировать новый тип лидера советского государства. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Как тебя зовут? Наташа. Наташа, сколько тебе лет? 12. Он встречался с людьми прямо на улицах, разрешил публикацию многих запрещенных ранее книг, был открыт на переговорах с Рейганом, Тэтчер, Миттераном, Папой Римским и Британской королевой. Вся страна знала в лицо жену генсека Раису Максимовну. Она сопровождала Михаила Сергеевича в зарубежных поездках, попадая в новые политические анекдоты наравне с мужем. В результате реформ страна, получившая первого президента Горбачева, очень скоро прекратила свое существование. Вы на меня жалобу пишите. Где ваш сосед, знаете? Прокуратура! А не знаете, что его вчера в больницу увезли? Андрей, что случилось? Плохо. Сердце. А мама где? Может, ей сообщить? Мамы больше нету. Что ты такое говоришь? Так, женщина, не время. Вы его в какую больницу? Первую. Так что там с Любой случилось? Погибла вчера. Упала и разбилась. В Одесском порту упала с корабля и разбилась зав. Лаборатории порта Любовь Исаева. При ней сыщики обнаружили пакетик с наркотиками. Руки жертвы были исцарапаны, ноготь сорван. Женщина при падении пыталась за что-то зацепиться. Недалеко от места, откуда упала Любовь Петровна, эксперт обнаружил прилепленную пожеванную жвачку. Выяснилось, капитан корабля, на котором произошла трагедия, привозил сыну погибшей Андрею вещи для нелегальной продажи. В этот раз он привез для него наркотики. Следователь отправилась домой к Исаеву, но соседка сообщила, Андрея вчера увезла скорая в больницу. Так что там с Любой случилось? Погибла вчера. Упала и разбилась. Ой, горе какое. Так что теперь с Андреем будет? Кто его будет сдерживать? А нужно было сдерживать? Ой, он такой неблагополучный. Люба его работать заставляла, а у него одни гульки в голове. Вещами заграничными торгует. Люба с ним вечно ругалась. Порцуешь? Я тебе сколько раз говорила? Хватит мне указывать. Что, денег не хватает, да? Да ты знаешь, чем это пахнет. Я сам хочу зарабатывать. В тюрьму захотел? Если тебя посадят, я ни дня на этой должности не удержусь, ты идиот! Все, достало. Хватит, мне надоели твои постоянные упреки. Все, разговор закончен. Это я буду решать, когда он закончен, а когда нет. Здравствуй, Андрей. Здрасте. Фарцевал. Ну, Люба с ним не справлялась. А отец? Да какой отец? Она его в 17 родила, их бабушке. А бабушка воспитывала, пока не умерла. Баловала. А у Любы был мужчина? Или она сама жила? Да вроде сама. Все время ходили там какие-то. Но что за люди, я не знаю. Андрей давно работает в порту? Ну, года два. Мать его туда и устроила. Вот с тех пор он и начал приторговывать. Спасибо вам за содействие прокуратуре. И я вас попрошу пока никому о нашем разговоре не распространяться. Да не убивал я ее! Зачем? Это я и выясняю. Вы сказали помощнику, что ждете гостей. Кого? Сына ее, Андрея. А пришла она. Значит так, Дмитрий Геннадьевич, давайте все по порядку. Наркотики, которые мы нашли, вы привезли? Андрей попросил. А как ему отказать? Он же мать натравит. И давно у вас сотрудничество? Порошок я ему первый раз привез. До этого он у меня год как барахло брал. Так барахло все возят. Дмитрий Геннадьевич, можно? Валяй. Слышал, у вас тут сигареты, жвачки и джинсы есть. От кого слышал? Беру все оптом. Подожди. Мне неприятности не нужны. Я людям обещал. Ну, скажете, что не получилось. Слышь, молодой, да расти, чтобы мне указывать. Да я просто просьбу передаю. Иначе будут проблемы с лабораторией. Это что, Любовь Петровна решила? Ну, я не по должности. Так что с ней это обсуждать не нужно. Я все сам. Ну, если так, то конечно. А перед последним рейсом говорит, в Колумбию будете заходить, там в Колумбии мешками предлагают. Ну я и взял, как баловство. Пакетик. Опаздываете, Лев Геннадьевич. Прошу прощения. Значит, Исаева появилась абсолютно неожиданно. Абсолютно верно. Пришла и сразу, давай порошок. Я понял, что она в курсе. Ну и отдал. Она вам угрожала? Да. Говорила еще раз и... Ну и чтоб с работы вас не турнули, вы решили ее... Да глупости! Зачем ей распространяться, если это с сыном завязано? Молчала бы. Я вот думаю, а Андрюхе что, денег мало было? С должности его мамаши хватает. Каждый капитан ей благодарность заносил. Ну а зачем тогда форцевать? У него спросите. Бегунков он организовал. Шеф у них. Понятно. А кого-то из бегунков знаете? Нет. Никого. Ясно. Лев Геннадьевич, уведите гражданина Тропова в камеру. Да не убивал я! Пойдем. Да. Не его отпечаток на жвачке. И действовать в сговоре он не мог. Исаева появилась на корабле неожиданно. Значит так. Того, кто жевал эту жвачку, вторая группа крови, резус положительный. Положительный. Уже кое-что. Очень редкий. Лада Сергеевна, сынка надо проверять. Проверяй. Я утром сегодня у него была. Он в больнице. Соседка сказала. Да. Она сказала, что отношения с матерью у него не складывались, и сын вообще неблагополучный. Ну вот. Что вот? Ты считаешь, что он мог свою мать... Не знаю. Тогда актер талантливый. Убивался натурально. Почему она надела его куртку? Поеду завтра к нему в больницу. Поговорю с ним. А вы пока санкцию на обыск квартиры Исаева организуйте. Да, сделаю. Наркотики в кармане, аргумент хороший. Угу. Нужно еще по нашим осведомителям пройтись. Прижми кого-то из бегунков. Сделаем. Поехали в морг. Да. Здравствуйте, Наталья Андреевна. Здравствуйте. Ну что, есть для нас что-то интересное? Да, кое-что имеется. Пройдемте. Под ногтями на правой руке есть эпидермис. Скорее всего, ее кто-то держал за руку, но не смог вытянуть. Странно как-то. Сначала толкнул, а потом пытался вытащить. А может, там было двое? По эпидермису я установила группу крови. Вторая – резус плюс. Такая же, как у человека, который любил жвачки? И еще одна маленькая, но важная деталь. Она была беременна. Срок 6-7 недель. Ха, ничего себе. В таком возрасте. В каком возрасте? Ей всего 40 лет. Ой, простите, Лада Сергеевна, я не хотел вас обидеть. Договоритесь, Лев Геннадьевич. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Лада Сергеевна. Всего доброго. Подождите. Вы говорили, трагическое стечение обстоятельств. А все-таки убийство. Так бывает. Ну, во всяком случае, появляется еще ряд предположений. Тайный любовник, нежелательный ребенок. Да, кстати, там должна быть справочка из облэнерго. Действительно, в квартиру Исаевых приходил мастер и смотрел счетчик. Ну, я так понимаю, это не алиби. Когда Исаева упала, ее сын был уже на пирсе. Ну, а сын и не выдвигал этот факт как алиби. Его спросили, почему он не работал с бригадой. Он ответил, что отпросился, потому что надо было дома электрика ждать. Ну что ж, это объяснение правдивое. И тем не менее, я бы не затягивал с допросом сына. Седьмая палата, все на месте? Не расходимся, я сейчас к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Что нужно сделать, чтобы лечиться у такой милой медсестры? У нас кардиология. Если у вас давление... Уже давление. Спасайте. Чтобы оно снизилось, мне нужно пообщаться с Исаевым Андреем Петровичем. А к нему нельзя. Распоряжение лечащего врача. Ну, мне ненадолго. Я из милиции. Тимофей Валерьевич, вот, к Исаеву. Исключено. Он под действием сильных препаратов почти постоянно спит. Угу. Хорошие джинсы. Настоящие? Не знаю. Больной в тяжелом эмоциональном состоянии, которое переросло... Вы не давайте ему сильных препаратов. Я к нему завтра утром приду. Если он будет спать, то проснется в прокуратуре. Ясно? До свидания. До свидания. Ананка, ко мне? Ну, пусть войдет. Угу. Ну, что у тебя? Сынок под препаратами. Провел воспитательную работу с врачом. Завтра утром пускай только попробует не пустить. А у вас? Да пришла сотрудница порта, какая-то Ирина Федорова. Ну, если молоденькая, давайте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Мне проблемы не нужны. Тут ничего себе. А откуда столько, гражданка? Подставить меня решил. А я не дура, закон знаю. Кто? Садитесь, Лев. Ага. Андрей. Вчера утром у него в больнице была. Пустили? Лечащий врач провел. Ну чего? Ну и как себя чувствует наш больной? Да ничего вроде. О, как хорошо, что ты пришла. Ты как? До сих пор не могу отойти. Нелепая смерть. Слушай, возьми, пускай пока у тебя будет. Что это? Документы на квартиру и там всякое. Не хочу, чтобы они из дома пропали. Пока здесь там менты. Ну хорошо, давай. И слушай, приезжай ко мне, а, со своего общежития. Андрюш, ну не знаю, не время сейчас. Ну, после похорон, конечно, но будем жить вместе, а? Смотрите-ка. Плохо ему дома стало. А пакетик с собой прихватить успел. Я в общежитие пришла, решила посмотреть. Открыла, а там вот это. А вы с Андреем встречаетесь? Ну, после такого не знаю. А он предлагал вам замуж? Нет. Сказал, просто можем жить вместе. Где? Квартиру хотел снимать. Но мать его была против. Они ругались, и меня не стесняюсь. А я вчера «Лицо со шрамом» смотрел. Нам надо как-нибудь вместе сходить, посмотреть. Что думаешь? Mm-hmm. А? Давай завтра. У нас гости? Да. Ира заночует. А вообще стучаться надо. Вот как. В собственном доме. А со мной ночевку обсудить? М? Я, между прочим, тоже в собственном доме. И что тут обсуждать? Вставай. Андрей, проведи девушку. Сиди. Я лучше пойду, Андрей. Ира остается. Если я захочу, она здесь пропишется. А вот это через мой труп. Надо будет и через твой труп. Ира, пошли. Значит, Андрей вас защищал. Угу. Как же. Ему просто удобно со мной было. Да я бы сама с ними не жила. Там что сын, что мать с характерами. Значит, через ее труп. Лев Геннадьевич, Оформляй валюту. С удовольствием. Это основание. И поехали в больницу. Спасибо, гражданка, вы свободны. Сергеич, это Ананка. Организуйте нам машину, пожалуйста. Так вы говорите, пациенту лучше не стало? Опять вы. Я же уже сказал. Следователь прокуратуры Лада Сергеевна Ананка. Доктор, вам известно, как в юриспруденции квалифицируется сговор? Вы на что намекаете? Я как специалист утверждаю, что... Вы как специалист вчера пустили к нему девушку, и он был живехонький. А когда приходил я, ему резко поплохело. Лев Геннадьевич, отведите доктора в его кабинет. Пусть показания пишет. О, я вижу, у вас новые джинсы. Надеюсь, есть во что переодеться? А то в СИЗО могут отобрать. И нам вещдок. Позовите другого врача. Пусть даст заключение о состоянии здоровья Исаева. Не надо никого звать. Состояние удовлетворительное. Третья палата. Стой, гад! Хорошо, сердечник бегает. Я воспользуюсь телефоном. Лада Сергеевна, ушел. Ничего, в пижаме далеко не убежит. Да я понимаю. Сын сбежал, подозрения увеличиваются. Для задержания сына было достаточно оснований без убийства. Это 86-й год, статью по валюте еще не отменили. Дайте мне, пожалуйста, Артем, верхнюю папочку. Ага, спасибо. А почему без убийства? Вот же медицинская карточка. Группа крови вторая положительная. Да. Полное совпадение со слюной, найденной в этой, прилепленной жвачке. Ну, я так понимаю, в больничной пижаме далеко убежать он не мог. Ну и куда ему было бежать? Самое главное, нужно было составить по минутам, где в какой момент был Андрей Исаев. Ну, давайте я воспроизведу все исходные данные. Итак, он пришел на пирс, где его бригада вела разгрузку. Одним из первых оказался у тела матери. Но докеры его до этого не видели. Ну, капитан корабля утверждает, что он его тоже не видел. Он его ждал, но пришла мать. Не мог же его никто не видеть. Вот сыщики тоже так подумали. Добрый день. Здравия желаю. Меня к вам направили. Вы стояли на проходной к пирсу, когда Исаева разбилась, правильно? Так точно. Но кораблик далеко. Я и не видел ничего. Вы ее пропускали? Так у нее пропуск есть. Как не пропустить? Ага. Ее сын, когда она упала, оказался возле нее. Когда он проходил? Вот это странная история. У нас порядок какой? На пирс пропуск нужен. Угу. Так вот, бригада его пропуск получила, прошла, а он позже пришел и без пропуска. Ну, я ничего не нарушил, я его и не пустил. Дядь Трофим, ну пустите, ну вы же знаете меня. Ну дома забыл пропуск, ну. Забыл? Вернись. Ну ты ж понимаешь, с меня потом бошку снимут. Да кто с вас бошку снимет? Ну вон же моя бригада работает. Они по пропускам прошли. О, а вон и твоя мамаша идет. Добрый день. Здравствуйте, Любовь Петровна. Капитан на месте? Должен быть на месте. Мимо меня не проходил. А когда она упала, Андрюха с корабля сбег. А как туда попал, не знаю. Я его не пропускал. А почему вы раньше об этом не рассказали? Так не спрашивали. И растерялся я. Такие дела. Да вы что думаете? Он родную мамашу? Ничего я не думаю. И ваши догадки попрошу среди коллектива не распространять. Да понял, понял. Спасибо. Пожалуйста. Что бы вы там ни говорили, Иван Францевич, а Горбачев мне нравится. Говорит красиво. Не то, что Ленька Брежнев мямлил. Да, говорить он умеет. К людям выходит, спрашивает, как вам перестройка и ускорение. Маргарет Тэтчер слетал. Это его Раиса Максимовна попросила за шмотками в королевский гардероб. Ах ты ж вор! Иван Францевич, держите его, он брюки стащил! Я за ним, а ты в милицию звони, стой! Стой! Показания жительницы двора номер 18 по улице Орджоникидзе. Я после стирки... Понятно. Да, одесская привычка развешивать стирку во дворе помогла следствию. В Одессе, может быть, в половину меньше было бы мелких краж, если бы белье сушили на балконах. А вот и привод в милицию, как принято было говорить. Вот могли бы пожурить и отпустить. Ой, как же. Отпустят вам воришку в больничной пижаме, который тащит с бельевой веревки брюки. Разобрались и поняли, что на него есть ориентировка. Ну, тогда это быстро работало. Вы меня сбили. Ах. Опаздываете? Спешил со всех ног. О, подкрепление, здорово. Здравия желаю, товарищ капитан. Кучеряво. За такое лет 8 можно отсидеть. С прокуратуры звонили. Просили передать следователю Ананко, чтобы перезвонил. Перезвонила. Я следователь. Спасибо. Добрый день, это Ананка. Я вас поняла, спасибо. Угу. Андрея задержали. Интересно. Что? Окурки в пепельнице, а вот жвачки пожеванные к столешнице приклеены. Свинство. А-а. Привычка. Смотри. Обертки от жвачек. Love is. Угу. Ладно, вы здесь заканчивайте, Руслан Ильич. И сразу к нам. Нужно еще у этого сынка пальчики откатать. Понял. В Одесском порту упала с корабля и разбилась зав. Лаборатории порта Любовь Исаева. При ней сыщики обнаружили пакетик с наркотиками. Руки жертвы были исцарапаны, ноготь сорван. Женщина при падении пыталась за что-то зацепиться. Недалеко от места, откуда упала Любовь Петровна, эксперт обнаружил прилепленную пожеванную жвачку. Выяснилось, капитан корабля, на котором произошла трагедия, привозил сыну погибшей Андрею вещи для нелегальной продажи. В этот раз привез наркотики. Любовь об этом узнала и пошла поговорить с капитаном. Следствие приходит к выводу, что Исаеву столкнули с корабля. Под подозрение попадает ее сын Андрей. При обыске в его квартире обнаружили прилепленные к столу жевательные резинки. Парня задержали. Я не убивал мать. Но объясните, зачем мне это нужно? Она узнала, что капитан привез для вас наркотики. И не отрицайте. Капитан в этом признался. Ну, было дело. И что? Вы думаете, она пошла бы вам докладывать? А у нас есть предположение, что ты из-под ее влияния вышел. Делал, что хотел, фарцевал. Девицу жить приводил без ее согласия. Ссорился с мамой. Это могут подтвердить и твоя девушка, Ира Федорова, и соседка. Эти колхозницы не говорили, что мать мной не интересовалась? На деньги отвали! И только карьера нужна была, и мужики. Теперь я вам товар буду давать. Деньги мне приносите. С валютой завязываем пока. А где Андрюха? Закрыли Андрюху. Будем пробовать вытянуть его, ну, посмотрим, как получится. Да, с порнухой завязывайте пока. Все, погнали. Скажите, а как получилось, что на вашей матери оказалась ваша куртка? И что она вообще делала на корабле? Звоночек ей не понравился. Какой звоночек? Да? Андрей, иди тебя к телефону. Алло? Да? О, с возвращением. Да ты что? Да. Заскочу. При первой возможности. Да ты чё? Никому. До скорого. Кто это был? Да знакомый. Голос знакомый у твоего знакомого. Нет, ты его вряд ли знаешь. С возвращением. Точно, Тропов. Какой еще Тропов? Капитан. Они сегодня с Колумбии возвращаются. Так. А какие у тебя с ним могут быть дела? Никаких дел у меня с ним нет. Я тебе сколько раз говорила? Да хватит мне указывать! Тебе денег мало, да? Знаешь, чем это пахнет? Я хочу зарабатывать сам! В тюрьму ты захотел! Если тебя посадят, я ни дня на этой должности не удержусь! Ты идиот! Достала! Хватит! Ма, звала? Твой пропуск. Какой пропуск? На причал. Ма, ты чё? В разговоре с ним ты сказал никому. Что он тебе такое привез из Колумбии, что никому? Ма, ну... Пропуск на стол. Я сама схожу к Тропову. Думал, мать дура? Куртку мне свою дай. А это зачем? Капюшон, дождь собирается, прическу не хочу портить. А после я побежал к причалу, но меня Трофим не пустил. Я тогда перелез по канатам. Зачем? Хотел капитана предупредить, но не успел. А затем вижу, мать упала. Это не я ее. Я никогда бы этого не сделал. Мне тебя жалко. Скажи, а зачем ты жвачки по всему дому лепишь? Это не я, это Игорь Дробчак. Докер из нашей бригады. У вас в доме? Твой друг? Друг. Разрешила бы она моему другу жвачки расклеивать. Любовник ее. Уже на кухне. Ма, стучаться надо. Идите поешьте. Как она меня достала. Да ну ты что? Она у тебя такая заботливая. Что, нравится? Моя мамка совсем другая. А твоя молодая, красивая. Слушай. А давай я тебе в месяц 3 блока Мальборо и упаковку жвачек. А ты с ней замутишь, а? Да, она на меня и не посмотрит. А ты попробуй. И что? Оставил его пару раз, и мать отстала от меня. Вот видите, Лада Сергеевна, никакой он не убийца. Просто заботливый сын. Уведи этого заботливого сына в камеру. Вперед. Отпечаток не его. Надо этого Дробчака проверить. Выписка из личного дела рабочего бригады докеров Одесского торгового порта Игоря Дмитриевича Дробчака. Родился в селе Старые Маяки, в семье колхозника. Ну, в общем, ничего интересного. Ну да, знаете, Артем, в 80-е годы сельская молодежь продолжала активно переезжать из деревень в город. И вот эти ребята из деревень, они были позубастее. Искали малейшую возможность заработать, зацепиться за городскую жизнь. Тух-тамах. Подождите, по первым показаниям Дробчак занимался разгрузкой судна, находясь на его борту. Угу. И согласно записи погрузки, в это время контейнер не грузили. Ах, перекур был. Так, а вот показания осведомителя из так называемых форсовщиков-бегунков. Функции задержанного Андрея Исаева в среде спекулянтов взял на себя Игорь Дробчак. А, да-да, вот это уже интересно. Вы читайте, читайте. Попался? О, здравствуйте. Здорово. Давайте, пройдемте, чтоб тут не светиться. Значит, вместо Андрюхи сейчас всем заправляет Игорек, бывший бегунок. А фамилия? Откуда? Мы паспорты друг друга не проверяем. Товар получили, деньги принесли. Вот этот? Начальник, фотку спрячь, под монастырь не подводи. Вон, вон. Ясно. Бывайте. Добрый день. Обратно вы? Да. Пропустите? Милицию обязана. Проходите. Дробчак здесь? Да, был тут. Игорь Дробчак? Ну? Капитан Запашный. Вам необходимо проехать с нами. Зачем это? Что стало, Игорек? А работа? Вы подозреваетесь в убийстве Любови Исаевой. Да ладно, вы что? Стоять! Руки! Что же вы все бегаете? Отпечаток пальца, группа крови и резус-фактор полностью совпали. Убить своего будущего ребенка. Она была беременна. 8 недель. О, Господи. Я не хотел. Это была случайность. Случайность – звено в цепи закономерности. Что, надоело выполнять задание Андрюхи? Да какое задание? Я ведь и правда в нее влюбился. Люба. Может, ничего скрывать? Ух ты, какой шустрый. Я невеста с приданным. А ты кто? Я о тебе позабочусь. В институт, потом на должность устрою. А замуж? Меня и так все устраивает. До вечера. А? Кофе будешь? Буду. Слушай, Игорек, а тебе не кажется, что ты переигрываешь? Уже живешь здесь. Не понял. ты слишком в роль вжился. Полегче. Иначе она узнает, за сколько блоков сигарет и жвачек ты с ней спишь. Они с Андрюхой часто ругались. Я понимал, если Андрюха Любе расскажет... Ну да, а тут такие перспективы. Да при чем тут? Ей только мужик нужен был. А я ей жениться предлагал. Люба, выходи за меня. Игорек, ну что ты мелешь? Я старше тебя на 15 лет. Ну что? Ну что? У меня сын. И все, что у меня есть. Все, что я заработала. Понимаешь? Мне от тебя ничего не надо. Это ты сейчас так поешь. Не перегибай, а? Андрей так бесится, когда ты ночевать остаешься. Вон даже эту Ирку в дом привел. Ну. Она ведь Андрюху не любила. Так, материнская обязанность. Угу. Ну и тогда ты решил, надо от него избавиться. Он доводил ее. Она постоянно мучилась и страдала. А. Решил ее от этих мучений освободить? Как вы узнали, что в этот вечер Андрей придет к капитану? Он должен был забрать... Ну, наркоту. Поручил мне потом передать клиенту. Мужики! Перекур! Перекур так перекур! Я не знал, что это Люба. Был уверен, что Андрей... Держи! Рука соскальзывает! Я хотел ей помочь. Не хватило сил. И не хотел. Я любил Любу. Себя ты любил. Вам не понять. Да уж. Сыновья забота. Да ты просто хотел хорошей жизни. Прибрать форцу ее сына к рукам. Переехать из общежития в хорошую квартиру к обеспеченной женщине. Это неправда. Правда или неправда, это уже не важно. Он только ее позорил. А ты опозорил себя. И подумать об этом у вас будет очень много времени. Я так понимаю, Игорь действительно убивать любовницу не хотел. Это его как-то оправдывает? Ну, нет, конечно, смягчающих никаких. Ну, в суде он пытался защищаться, объяснял все путанице, но свои 15 лет он получил. Кстати, вышел. И что? Не поверите. Еще в колонии с помощью заочной переписки познакомился с женщиной. Женился, ребенок родился, так что вышел на все готовенькое. Живет в Умане. Теперь я понимаю, что вы имели в виду, когда говорили, что преступление может быть трагическим стечением обстоятельств. Ну да. Ну а сын Любови? Получил 10 лет за валюту, отсидел весь срок. А что, разве статью за валюту не отменили? Представьте себе, ее отменили только в 2001 году. Потом он пытался устроиться в порт, но его не взяли. В 90-е он занимался челночной торговлей, был задержан польской полицией. А что с ним дальше было, я не знаю. Ну, а капитана, конечно же, от работы отстранили. Ну, конечно. Но через 10 лет он устроился в международную команду на греческое судно. Так что легко отделался. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. О, Валерка, привет! Здрасте. С охоты? Капканы ставил. Слышишь, анекдот свеженький. Посылает Никита Сергеевич свою женку в магазин черные икры купить к ужину. Та возвращается, говорит, прилавки голые. Две недели как меня сняли, а уже все растащили. Ты че зажурился? Не хохочется мне, Степан Игнатьевич. Слушай, шел бы ты завтра, а не кто-то потравил. Это Тамарка, да? Жена твоя? Убью, гада! Добрый вечер. Добрый вечер. А мне сказали, вы в отпуске. О, лучший отдых – это смена деятельности. Что у вас там? Изучаете убийство Волновахи. Кажется, 1964 год. Да, именно 64-й. Убита Тамара Ханко. Отрезанную голову подбросили к воротам дома мужа. Да, и зачем? Какие мысли по этому поводу? Ну, это явно какое-то послание, угроза. Да, послание. Вот и разбирайтесь, а я пока со своими разберусь. О, давно пора. Ох. Ну, мужики, вы просто метеор. Первый раз вижу, чтобы милиция за 10 минут приехала. Надо было не на свой адрес вызывать, а куда он побежал? Мы бы его наперерез. Так я ж только догадываюсь, куда. Враждуют они с Ромкой Сальниковым. Это Горького 6. Горького 6, перестрелка. Горького 6, как принял? Принял, едем. Не догадки это, дед. Садись в машину. А ты оружие приготовь. Где Ханко? Оружие брось! Где ее тело, мразь? За что? Оружие брось! Мать моя! А вроде же вначале руки вверх надо говорить. Чешу. А теперь что? Пишите письма, как говорится. Да, передайте в Донецк, что мы доехали. Только здесь не один труп, а три. Точнее, два с четвертью, если голову отрублено считать. Да. Да, я, конечно, все понимаю. Провинция, расслабились. Но все-таки вы же не первый год на службе. Или вы великолепно семерки обсмотрелись. Техас, понимаешь. Так он у нас, а вы в него. А что? Надо было ждать, пока он башку не снесет. Легко вам говорить. А че полезли, не зная броду? Ладно. Теперь вместо простого допроса, который все объясняет, Марине Альбертовне придется вещдоками оперировать. Это кто? Наш криминалист. Ну ладно. Раз свидетелей нет. Да как нет? Есть. Да не этот. Вон тот. Пантелеймон Филиппович, подойдите, расскажите товарищам о своем соседе. Значит, я секатором работаю. Вдруг мужик врывается с ружьем. Стоять! Какого хрена? Это ты ее убил, мразь! А дальше все моментом вышло. Как на войне. Грохот! Я спрятался, сидел тихо, аж пока ваши не приехали. Тот все время по двору, по хате бегал, кричал: «Где она? Где она?» Ну, в общем, картина ясна. Дома печатан? Конечно. Мы свое дело знаем. Никто, никуда и никому. Ладно. Вы останетесь здесь, будете ждать следственную группу, а вы повезете нас к Кате Ханко, посмотрим, что там Марина Альбертовна нарыла. Что вы делаете? Я разбираю корреспонденцию. Еще одно письмо. Куда я его засунула? Черт его знает. Ну, вот заодно и порядок навожу. А что, Артем, у вас ко мне какие-то вопросы по делу? Да не то чтобы конкретные вопросы. Ну вот Ханко, раз он спрашивал, где тело, значит, подозревал в убийстве Сальникова. А откуда такая мгновенная уверенность? Там есть показания соседа, Каляева. У Ханко и у Сальникова была давняя вражда, многолетняя. Ну вот как раз из-за жены Тамары. Ну, все равно как-то странно. Жена куда-то вышла, ее убили. Виноват сразу Сальников. Да и голову зачем отрезать? Ну, это зависит от того, когда она вышла и кого она встретила. А сколько мусора, сколько мусора. Опросите соседей. Степан Игнатьевич, а когда вы в последний раз Тамару живой видели? Неделю назад, здесь, во дворе. А к Сальникову она часто забегала? Ну, свечку я не держал. Последний раз давно, года два назад. Ну, а чё ж тогда Валерка к Сальникову побежал? Ну, а что конкретно произошло? Из-за чего поссорились? Ну, как в таких случаях бывает? За задницу Сальников Томку облапал. Ну, или тут. Мужчина, нашла кое-что интересное. Вот в книге письмо. Спасибо, Марина Альбертовна. Принеси до 22.00 13 ноября медведя в дупло за братской могилы, иначе же не смерть. Значит, шантаж? Несомненно. Но почему медведь? Хрен его знает. Нет, ну медведь на жаргоне — это сейф. А у вашего соседа есть сейф? Да откуда же? Он же не сберкасса и не сельсовет. А может, это в переносном смысле? Ну, то, что в сейфе хранится. Давайте предположение, будут заниматься профессионалы, хорошо? Ладно, не обижайтесь. Непонятно, почему Сканко вообще что-то требует. По обстановке не скажешь, что живет богато. Да, ценностей немного. Вот рубиновый перстенек, скорее всего, со следами крови. И денег немного, завернутых в тряпку, 400 рублей. Ну, загадка-то небольшая. Любой ответит. Валерка – старатель. Северные заработки и длинный рубль. В Союзе ходили легенды о баснословных доходах жителей Магадана. В то время, пока на большой земле средняя зарплата была 120 рублей, в Магадане строитель без труда зарабатывал от 300 до 1000. Тепличницы по 800 рублей. Даже музыканты в магаданских ресторанах клали за месяц в карман 1500-2000 целковых за счет чаевых. Но и это пустяки по сравнению с заработками старателей. Нечеловеческие условия труда и сильно заниженные нормы расценок на золото, в 6 раз ниже, чем платили госпредприятиям, не мешали в удачные сезоны заработать целое состояние – до 10 тысяч. Легендарный старатель Вадим Туманов, основатель ряда артелей, в сумме намывших стране 500 тонн золота, официально получал не меньше 4 тысяч в месяц. Впрочем, после тяжелой работы, 11-часовых смен, без выходных и праздников, нужна была разрядка. Так что богатыми старатели ходили недолго. Деньги спускали в местных и столичных ресторанах, на черноморских курортах, а многие даже по дороге, еще не успев доехать с севера в европейскую часть страны. Любому другому такие деньжищи зажил бы по-человечески. Телевизор, холодильник, жену на курорт. Ну вот у Сальникова-то Дом полная чаша. Так они с Прииском знакомы? Ага. Лен золото. 5 лет вместе мыли. В дом бывшего старателя Валерия Ханко неизвестные подбросили отрезанную голову его жены Тамары. Валерий уверен, это месть соседа Романа Сальникова. Между мужчинами был давний конфликт. Ханко кинулся к Роману с ружьем. В результате перестрелки оба мужчины убиты. При осмотре дома Ханко сыщики нашли записку, в которой за жизнь Тамары требовали некоего медведя. Выяснилось, Сальников и Ханко дружили очень давно, еще с приисков. А вернувшись на родину, поссорились. Точные причины ссоры никто не знал. Ромка-то Сальников, ну, красиво живет. А этот Бирюк... Ружье, мотоцикл, охота. Как жил в тайге, так из нее и не вышел. Томка его медведем таежным называла. А, да, веселая жизнь. Ладно. А что это за дерево с дуплом? А, это за братской могилой. Там дерево приметное есть. Я вас отведу. Угу. Ну, вот оно. Местная достопримечательность. Ага, ага. Юрьевич, давайте я. Ну, давай. Ну что? Пусто. Ну, скажи спасибо, что пусто. Было бы хуже, если бы был пчелиный рой. Ну, давай. Осмотримся. Вась-Вась? А? Иди сюда. Смотри-ка. Знакомый узорчик, а? Погодите. Так это же у Ханко в хате в такую деньги были завернуты. Ага. Выходит, правда. Тайник для шантажиста. Абонентский почтовый ящик, но только для денег. Или для медведя. Ну, каким бы ни был этот медведь, размер он небольшого. Видишь, потерканности. Ага. Давайте. Острые края у медведя-то, а? Так. Ну, вы, конечно, догадались, что за медведь. Обижаете, ребус для первоклашки. Ханко – бывший старатель. И если в письме не просит денег, значит, это золото. А медведь? Ну, насколько я помню, в алмазном фонде СССР хранились именные самородки. Их названия, как правило, были связаны с их формой. Там верблюд, зайчьи уши, даже Мефистофель встречался. Так что, почему бы и не медведь? Я вам даже больше скажу. Сейчас, вот, секунду, попробую. Так, судя по размеру ткани, значит, умножим удельный вес 19,3 на кубический сантиметр. Так, получается грамм 600. Я к вам, а вас нет. Что это? Вот данные масс-спектрального анализа. На ткани обнаружены частицы золота. А зачем вам масс-спектрометры, Марина? Настоящая женщина золото должна носом чуять. Сережки в чужих ушах с точностью до грамма оценивать, а, Юрич? А мужчины, те, которые настоящие, должны быть выкованы из закаленной стали. Но у вас, Вась, из стали содержится только чугун. И то весь ушел на шуточки. Евгений Юрьевич, золото саморобное, промышленную очистку не проходило. На ткани содержатся примеси окиси и минералов. Итак, значит, кто-то, очевидно, знал, что Ханко не сдал государству самородок и решил его добыть себе таким жестоким образом. Это нас подталкивает к той же мысли, что и Ханко, похититель и его сосед. Сальников? Ну да, с которым они в ссоре, они же вместе золото мыли. Ну да, вместе. Ну а где следы тела? Извините меня, голову отрезали, а следов нет. Вот, значит, есть сообщники. Или Сальников дал кому-то вводную информацию о самородке, сам вроде в стороне. Это нам только похититель скажет. Машину нашли? Ищем. И вы будете искать до второго пришествия. Вот злая вы девушка, Марина Альбертовна. Перед начальством меня дискредитируете. А у меня, между прочим, есть зацепка. В буквальном смысле этого слова. Вот, смотрите. Вот это план Волновахи. Так, так, так. Вот здесь дом Ханко. Машина преступника поехала сюда. Затем москвич, который ехал на большой скорости, видели здесь на улице 1 мая, а потом на Липкнехта. Это же дорога на выезд из Волновахи, дорога на Донецк. Мы же могли его встретить, когда ехали на вызов. Согласен. Значит, потом москвич здесь на перекрестке зацепил колонку, в результате чего потерял фару и обзавелся вмятиной на левом боку. Я думаю, преступник не из местных. Волноваха город небольшой. Угу. Машину вычислили бы тут же. Значит, ищем по области и по Донецку. Гаишников я уже подключил. Думаю, машину с такой приметой мы очень быстро найдем. Нигде не же. Ну, смотрите, Марина Альбертовна, какой орел, шишка. Орел. Aquila non captat muscas. Это латынь, Васьвович. Aquila non captat muscas. Орел не ловит мух. Да я муха. Или я мух ловлю. Что за отношение к коллеге? Ладно, оставим лирику. За машину хвалю. Но только вот он с такой приметой вряд ли нос на улицу высунет. Мой совет – подключить осведомителей. Базары, частники. Угу. СТО явно же чинить будет. Не знаешь, вообще я тоже, наверное, подключусь. С твоего позволения. Поехали. Ехали. Машину починишь? Нет. А говорят, берешься. Говорят, что кур даят. Мне бы москвичонок отрихтовать. 3 дня мастера ищу. На левом крыле царапина и фара разбита. А в СТО обратиться не могу. Плачу вдвойне за срочность. Да говорю же, нет. Опа! Граждане начальники, а я уже не думал свидеться. О, старый знакомый, Климук Пал Иваныч. А ну-ка, Климук, напомни мне статью. Хищение. Хищение. А по моим расчетам, сидеть ты должен. Ага. А я по досрочному вышел. А помочь следствию нет желания? Мы тут 3 дня по гаражам рыщем, человечка одного ищем. Говорят, такую машину ты в ремонт брал. Да не брал, наговаривают люди. Несерьезный разговор. Ну поехали по-серьезному поговорим. УДО, да? Поможем человеку чемоданчик собрать? Да что ты меня на понт берешь, начальник? Нет у вас доказательств? Ну чего вам? Чего мне жизнь ломаете? Да тебя 2 слесарей видели. Как ты фару искал и красочку подходящую замешивал. Убийцу покрываешь? Пойдешь соучастником. Плюс недобытое по УДО добавим. Угу. Ладно. Было. Пришел с моей зоны человечек авторитетный. Но не мог я ему отказать. Пришел и сказал, мол, лося сбил, охотился, а оружие ему иметь не полагается. Незарегистрированное оружие, что ли? А что за интерес? На контору работаешь? Да не, ну что ты. Мое дело сторона, я на досрочном. Тачку светить нельзя. Чинить будешь у меня во дворе. Придешь завтра, усек? Вот и чудно. Ну, бывай здоров, Павел Иванович. Пишите письма. Я так понял, машина краденая. Ну, как зовут этого человечка? Ну, не могу я тебе его сдать, ты понимаешь? Меня ж потом на зоне на ремешки порежут. А у тебя выбора нет. Убийцу покрываешь, та же вышка. А так зачем кому знать, что ты его сдал? Мы с Юрьевичем тебя сами нашли. Угу. Ладно, пиши. Приозерная, 3, частный дом. Как звать его, не знаю, только Кликуха. Ну, очень неприличная. Ну, здесь дам нет, говори, как звать. Член Кор. Интересно, почему такая странная кличка? А, письма писал на волю одиноким женщинам. С интимными подробностями. Ну, мол, обнял и далее там по списку. Потом все хором читали ответы и обсуждали. Ну, что вы хотите, зэки? Так, трижды судимый Федор Велицкий, разбой, тяжкие телесные, убийства. Да, причем с попыткой расчленения трупа для сокрытия улик. Серьезный клиент. Почерк последнего преступления совпадает с картиной убийства Тамары Ханко. Особо опасен. Да. Вась, я тебе не начальник, приказать не могу. Может, лучше все-таки соберем бойцов, окружим дом, чтобы все как по инструкции, а? Ну, вы же видели, как бойцы в Волновахе сработали. Давайте я сам. Ты сам за что их ругал? Что сунулись, не зная броду? Ну, мы-то знаем, кому едем. Время дорого, бойцов пока соберешь. И не уверен я, что наш слесарь не стуканул о визите своему дружку. Если Членкор убил Тамару, отрезал голову, то сопротивляться будет насмерть. Ну, а я о чем? Продырявят нам ценного свидетеля и все. А так я все четко сделаю, Юрич. Ну, увидели, как я на ринге работаю. Ну, хорошо бы тебя там Марина Альбертовна увидала. Ладно, с Богом. А я сам. Это чудаком. Твою ж дивизию, а? Вот ты ж падла. Порешу. Слышь ты? Ты что творишь, падла? Хозяин, что кричишь? Я газ приехал менять. У меня дрова, какой газ? А. Баклонюр. Так извиняйте, я, наверное, адресом ошибся. Ошибся? А? Бабло готовь за покраску. Ага, сейчас. Сейчас. Уголовный розыск! Уречка! Ну что, Велицкий, покажешь дом? Гостям здесь не рады. Да, у нас другие сведения. Будто ты держишь здесь людей, не отпускаешь от себя. Из гостеприимства. Ладно, ищи понятых. Будем начинать обыск. Хорошо. Пошли. Садовый секатор со следами крови. Понятые. Марина Альбертовна, займетесь? Минуту! Да что, мне разорваться? Не дом, а комната синей бороды. Миллион вещдоков. А вы ленивый, Велицкий, да? Или самонадеянный такой? Даже не прибрались? Думали, мы вас не найдем? Волосы. Похоже, жертвы. В крови. Ты в погребе Тамару убил. Чё молчишь? Вась. В погребе. Там и веревки, и миски. Там и держал. Впрочем, следов крови хватает везде. Где тело Тамары? Ты понимаешь, что мы тебя закроем даже на косвенных уликах? Битый москвич, кровь в погребе. А сейчас еще топор изымем. Сопоставим со следами на отрубленной голове. Ну! Москвич. Ах ты ж, крыса. Ну. Эх, начальник, замели меня менты. Наступили, бля, кранты. На! Да, прав ты, гражданин начальник. Чем ему тянуть? Пошли. Прогуляемся. Вставай! Во время обыска у Велицкого обнаружили газетные страницы с вырезанными буквами. Это он составлял письма. Угу. Газетные. Газетные. Ну, правильно, газетные. Ну, а вы нашли свое письмо? Нет. Отправитель кто? Да из министерства. Ну, так вот. Позвольте. Вот конверт с гербом МВД. Ну, знаете, конверт — это еще не значит письмо. Там старые чеки. Слушайте, Артем, идите лучше своим делом занимайтесь. Да дело-то очевидным становится. Там все ясно. Улики есть, признательные показания Велицкого есть. Вот. Он даже указал место захоронения. Угу. Все очевидно. Угу. Но не все, что кажется очевидным, верно. Идите, идите, занимайтесь. Ну и гаджеты, членкор. Такое место испортил. Люди узнают, что ты здесь могилу устроил. Гулять перестанут. Голова отрублена. Вероятно, топором. Палец отсечен. Два лезвия. Встречное движение. Секатор. Потом муженьку отослал вместе с колечком. Зачем эта излишняя жестокость, а? А что делать-то? Я ее часов 8 утра принял по дороге на рынок. Ну, когда вез, письмецо закинул, дал срок, все по-честному. Да и бабла потребовал. Ерунду. Чего он не платит, а? Чего он не платит, а? Я не знаю. Он заплатит. Может, он тебя не любит? Может, ему твой труд? Он любит меня. Может, просто даже не успела собрать. Я не знаю, сколько у него денег. Он запрещает спрашивать его об этом. Он заплатит. Конечно, заплатит. А он жлоб. За свою бабу 3 косых зажал. А у самого бабла кура не клюет. Стоп. Каких 3 косых? Это что, 3000, что ли? Ты разве не медведя у него требовал? Какой медведя? Чуга сыр, что ли? Ты не Юли! Самородок требовал! Какой самородок? Шакал! Золотовалютное шьешь. Ты это, не кипятись. Че нам на тебя вешать? Тебе и так вышаг светит. Хочешь сказать, тебя не золото интересовало? Бабло, денежки. 3000. Золото, мороки с ним. Не веришь? Письмецо могу показать. Какое письмецо? Мы же вроде все обыскали. Обыскали они, бакланы. Показывай. Оригинально. Сам тайник придумал. Ни одна собака не унюхает. А зачем хранил? Улика ведь? Да так, к заначке прилипло. Нужную сумму собрать не могу. Дайте еще 3 дня. Время тянул, падла. Вот я психанул. Нервы у меня расшатаны. В местах лишения, граждане. Вот я бабе голову оттепал и к ногам твою шлаба кинул. А вот это письмо? Твое? Там, где медведя требуют? Не, начальник, не мое. Да что ты рассказываешь? Землю жрать буду. Не мое, начальник. Юрьевич, разрешите доложить? Докладывай. Увы, загадки множатся. Ответы мужа написаны не рукой Ханко. А кто автор? Откуда я знаю? Нужны образцы почерка, чтобы сравнить. Но, Юрьевич, экспертиза подтвердила, что это писал не Ханко. Вот, пожалуйста, результаты. А в сберкассе по Ханко был? Был. Вот выписка из сберкассы. 12 ноября Валерий Ханко снял 10 тысяч рублей. Не 3? Нет, такая сумма не фигурирует. 10. А сколько осталось? Остаток 29. Ого. Но, как вы помните, дома у Ханко мы нашли всего лишь 400 рублей. Куда же девались остальные? И почему он снял 10, а не 3, как требовали? Вот и я говорю, загадка. А если Ханко снял столько, сколько требовали? 10 тысяч. А письмо членкору писал уже не он. Напрашивается вывод. Каким-то образом в общении между похитителем и жертвой мешалось третье лицо, которое повело свою игру. Рабочая версия. Третье лицо. Ну, есть предположение, кто бы это мог быть? Да круг подозреваемых невелик. Этот третий. А. Он знал о самородке. Б. Знал о похищении. Выдаил Ханко и подтолкнул Вилицкого на убийство Тамары. Только мне непонятно, почему этот член кор общался через обычные письма. Ну, а как иначе-то? Телефона в то время особо не было. Самому подбрасывать письмо опасно, можно засветиться. Ну, вот он писал без адреса, бросал в ящик, ответы забирал в условленном месте. Ну, люди-то почте доверяли, даже деньги отправляли в конвертах, чтобы не через перевод. Юрьевич, а я вам сейчас кое-что интересное расскажу об этом третьем лице. Ну? Смотрите, Вилицкий вырезал слова только из газет, а этот наш третий из газет и журналов. Среди них очень интересные. Узнаете глаза? Нет. Откуда ты взял? Это обратная сторона одного из фрагментов третьего письма. Узнаете? Нет. Иннокентий Смоктуновский. Фрагмент фильма «Гамлет». Вась, с чему ты клонишь? Да все очень просто. Смотрите, актер на снимке, бумага глянцевая, печать цветная, специфический шрифт. Это советский экран. Вась, ты же дал ключ к разгадке. Попрошу Марину Альбертовну тебя поцеловать. Хотя нет, ограничусь просьбой о премии. Ну, конечно же, советский экран. Дефицитный журнал, попробуй подпишись. А купить в розницу просто удача. Молодец, хвалю. Советская статистика рапортовала. По сравнению с 50-ми годами, в 60-х тираж книг вырос с 2,5 раза, а газеты журналов в 17,5. Умалчивали об одном. Многие газеты, особенно отраслевые, обязывали выписывать. А вот за журналами разворачивалась настоящая охота. Существовали лимиты распределения на каждый город. Вечно дефицитными были иностранная литература, советский экран, роман-газета, «Вокруг света», толстые литературные журналы. На дефицитные журналы можно было подписаться чаще всего по блату. Но это только полдела. Когда почтальон приносил почту, нужно было успеть вытащить журнал из почтового ящика. Дефицитную прессу нещадно воровали. В том числе и из читальных залов библиотек, например, вырывали нужные страницы из нескольких номеров журналов, в которых печатали роман с продолжением и переплетали их кустарным способом в книжку. Так вы говорите, Анна Гавриловна, что на город всего 5 подписок было? Ну да, но это еще до меня система сложилась. Вы не нервничайте так, мы вас ни в чем не подозреваем. В розницу экран вообще не поступает, а подписки одна в райком, одна в депо, 2 в систему торговли и одну мы разыгрываем между сотрудниками. А фамилии есть? Да, конечно. Вот, пожалуйста. Спасибо. В дом бывшего старателя Валерия Ханко неизвестные подбросили голову его жены Тамары. Валерий уверен, это месть соседа Романа Сальникова. Между мужчинами был давний конфликт. Ханко кинулся к Роману с ружьем. В результате перестрелки оба мужчины убиты. При осмотре дома Ханко сыщики нашли записку, в которой за жизнь Тамары требовали самородок под названием «Медведь». Следствие установило. Тамару убил ранее судимый Федор Велицкий. На допросе он сознался. Вымогал у Валерия 3000 рублей за жизнь жены. Когда денег вовремя не получил, убил заложницу. Но Велицкий требовал у Ханко деньги, золото его не интересовало. Сыщики проверили записку с требованием выкупа и обнаружили, что буквы в ней вырезаны из журнала «Советский экран». О, смотри, Вась-Вась, Сальникова. Это жена убитого старателя, завбазой. А кто такой Каляев? Знакомая фамилия. Так это наш сотрудник заслуженный, ветеран. Пенсионер. Это тот, который с Ханко беседовал, когда ему голову подбросили. Он самый. Вот тебе и раз. Спасибо. Спасибо, до свидания. Сядьте, Степан Игнатьевич. Затем и пришли, чтобы посадить невиновного. Невиновного? А это что? Те самые слова и по форме совпадают. Ну что скажете, Каляев? Милицейский беспредел или подбросили? Так понятые есть. Так журналы мне Сальников отдал на макулатуру. А свой советский экран не покажете? Вы же выписываете. А свои экземпляры я на перроне продаю проезжающим пассажирам. Пенсия маленькая, а жить надо. Ладно, вы это все изложите на бумаге. Пожалуйста, Марина Альбертовна. А вы потом бумагу сравните с образцами почерка писем членкору. А вы, Степан Игнатьевич, никуда из города не уезжайте, хорошо? Да куда уж мне? Разве что на кладбище. Ну, мало ли. Еще роспись, под подпиской о невыезде. Интересно, что показала почерковическая экспертиза. Так, образцы почерка Каляева совпадают с образцами почерка третьего лица, который писал письма бандиту. С ума сойти. Но я же вам говорила, что не все то, что выглядит как настоящее, таковым является. Это Каляев вымогал деньги у соседа. Бог в помощь. Без него справимся. Поможете до дома дотащить? Нет. Боюсь, вы сегодня ночуете у нас. И не только сегодня, еще много-много ночей. Каляев, вы задержаны. За что? Я никого не убил и ничего не украл. Вы трус. И предатель. Вы мошенник и вымогатель. Из-за вас погибло трое людей. Семья Ханко и Сальников. Доказать можете? Уже доказано. Извините, нервная. Так самого себя обдурить. Чистосердечное могу сделать? Раньше надо было. А, впрочем, из-за чего это все? Из-за этого. Думал, на пенсии отдохну. А вкалывать приходится еще больше. Денег нет, жрать нечего. Вот она, обеспеченная старость. Только и думаю, как выжить. Если б не додумался сделать дубликаты ключей, да сумку спереть, так и перебивался бы. Так, стоп. Какая сумка, какие ключи? Да от ящиков почтовых. Телефонная связь в СССР не была налажена должным образом, поэтому письма и открытки были главным способом междугороднего общения. Чего только не слали в конвертах: семейные фотографии, мелкие купюры, чтобы не платить комиссию за перевод, семена растений, даже самиздатовские книги. По одной-две странички за раз. Конечный пункт в путешествии письма – почтовый ящик. Их к середине 60-х годов в СССР насчитывалось около 500 000. Большая часть была оснащена снизу специальными пазами, в которые почтальон вставлял холщовый мешок на металлической рамке. И письма высыпались в него все сразу. У некоторых ящиков дверца была сбоку, она запиралась на ключ, вынимать депеши почтальону приходилось вручную. Выемку осуществляли по утвержденному на почте графику, но чаще, когда успевал почтальон. Их не хватало, особенно в сельской местности. Расстояние приходилось преодолевать немалое, а зарплата выплачивалась по третьей, низшей категории и составляла всего 40 рублей. После выхода на пенсию я время от времени подрабатывал. По старой профессии. Письма из ящиков доставал. Риска ноль. График выемки я помню. Приработок небольшой, но зато стабильный. Народишку, сколько ни говори, чтоб деньги в конверте не посылал, не слушает. А мне в месяц червончик не лишний. Ну, а если нет, ну, читал, сплетни там. А что-то и не вскрывал вовсе. И вот однажды попалось мне письмо Валерке Ханко. Вот оно, начало истории. Твоя жена у нас, вот ее волосы, вот фотография. Положи в дуб за солдатами 3000, иначе пришлем вместо волос палец в бандероле. У тебя 3 дня. Вырезано из газет. Да, в основном правда и известие, но немного из «Огонька». Ну, миллионы тиражи не найдешь, это ясно. Сравните с тем письмом, которое впоследствии получил Ханко. Да, вот, вижу. Твоя жена у нас, вот ее волосы, положи в дуб за солдатами 10 тысяч, завтра к 12 часам ночи. Каляев в своей версии увеличил сумму и сократил срок. А срок зачем? Позавидовал я, граждане. Как никогда и никому в своей жизни. Такие деньжищи. И кому? Бандиту. А я с хлеба на воду. Ну где справедливость? И поэтому решили стать шантажистом? Ты выйди на пенсию, поживи на нее, а потом мораль мне читай. В общем, вспомнил я, что Валерка прибитый какой-то в последние дни. Жены не видно. Значит, не врет письмо. Тамарку похитили. Ну, а в милицию почему он не обратился? Ну, чужая семья потемки. Ну, не все гладко у них в семье было. Сбегала она от него к маме. Вернемся к письмам. Да, к письмам. Стрельнуло мне тут в голову, что я могу все переиграть. И никто не пострадает. Я придумал, как мне деньги самому забрать. И не 3000, а 10. Я знал, у Валерки деньги есть. Причем мертвый груз. Письмо я переделал, поменял дату и сумму, вложил волосы и подкинул Валерке прямо в ящик. И все сработало. Мысль была какая? Я забираю 10 тысяч раньше, чем придет срок отдавать деньги бандиту. 3000 оставляю, как просил этот гад. 7 забираю себе. И все довольны. Тамара возвращается домой. 10 минут работы лезвием. И несколько лет можно жить счастливо. Мне на воды надо лечиться. И тут я 3000 пожалел. Чтобы вы мой не самородок? Да сомневался я. Хотел отдать деньги, но не смог. Герой. А Тамаре, вы подумали? Да я подумал, ну не зверь же его. Ну деньги ему нужны, а не труп. Ну перебесится и все. Да не смотрите так. Не зверь я. Я к Тамаре как к дочке всегда обращался, правда? Кто ж знал, что так выйдет? Так? Это как? Он вместо ответа прислал ее палец на следующий день. О, Господи! Я попросил еще подождать. И в ту же ночь подбросил палец с письмом Валерке. Мол, давай медведя и быстро. Мне чуть-чуть времени не хватило. Я бы все успел и деньги бы вернул. Какой-то детский лепец. Ну почему Каляеву не оставить сразу всю сумму вымогателю и не потребовать у Ханко самородок? Это же все дело одного дня. Ну, во-первых, а что, если бы Тамару вернули мужу до того, как тот достанет самородок и отнесет его в условленное место? Ну, тогда схема рушится. Верно. А во-вторых? А во-вторых, он бы, может быть, и успел, если бы не роковая случайность. Какая случайность? Артем, вы как тот читатель, который заглядывает в конец детектива, чтобы узнать, кто же убийца. Вам вообще не интересно узнать, откуда Каляев узнал про самородок? Ну ладно. Как вы о самородке узнали? А, так это на дне рождения у Ханку. Ой, набрались мы тогда. Давай. Давай помогу. Сидим. Покажу кое-что. Видали? Медведя. Откуда? От верблюда. На старость. Кто знает, что завтра. То хрущ, то Ленька. То водка дорожает, то еще что. А это обеспеченная жизнь. Ты говоришь, я медведь таежный. Во, медведь. Болтал бы ты поменьше. Сам знаешь, какая сейчас политика партии касаемо золота. Да вы чё? Вы же друзья мои. Вы же никому. Все, выпьем. А, давай. Где он сейчас? Медведь-то? Вот он, проклятый. Я все думал, куда его спрятать, чтобы вы не нашли. Но вы же меня не обыскивали. Я когда кино смотрю про обыск, всегда смеюсь. Ползают, ищут. А подозреваемого не обыскивают. Скажите, Каляев, а почему Ханко сразу на Сальникова подумал? Ваша работа? Моя. Я-то свои журналы порезал, а тут вспомнил, что жонка Сальникова точно такие же выписывает. Это что? Да, смотри, Валерка, как жирует твой дружок. Такой дефицит в макулатуру сдает. Еще и страницы порезаны. А ну-ка дай. Он сразу все понял. Все и сработало, как часы. Одного я не предусмотрел. Медведя-то он оставил, а забрать его я не смог. Валерка решил шантажиста вычислить. Но тут на свою беду Сальников на велосипеде ехал. Вот в тот момент Валерка и утвердился в мысли, что шантажист Сальников, мол, за выкупом приезжал. Медведя я забрал, но время упустил. А деньги я положил, вы не думайте, все 3000. Щедро, а мы их не нашли, только тряпку от самородка. Вы их уже потом забрали? После того, как отрезанную голову подбросили под ворота? Так. Мы с вами договорились. Я сделал чистосердечное признание. Для чистосердечного признания у вас одного элемента не хватает. Сердце. В общем, это лирика, а наш суд оперирует фактами. Встаем. И суд был суров и неумолим. 7 лет за вымогательство. Всего 7? Послушайте, ну, Каляев же фактически был причиной смерти Тамары Ханко. Он ее убивал? Нет. Был соучастником? Нет. Но я понимаю ваше возмущение и гнев, да, по факту Тамара погибла из-за него. Но не всегда то, что кажется очевидным, таковым является. А вот и мое письмо. Ну, скажите, он хотя бы отсидел полностью свой срок? Ну, а как же, все по справедливости. Хотел обеспеченной старости. Хотел не думать о деньгах и еде. Получи и распишись, и, как говорится, пишите письма. Ну, хотя бы так. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Леночка, привет! Здравствуйте, дядя Степ! Лен, а что у тебя моя лестница делает? Лестница, я не знаю. Если ваша, забирайте. Сейчас. И давайте ко мне. Чай с конфетами попьем. Да чё ж не попить? Попьем! Ну все, жду. Зачитано до дыр. Кажется, так говорят. Интересная книга? Загадки всегда были для меня интересны. Это про Атлантиду и атлантов. Ну, а мне кажется, что подобными легендами люди сами себя пугают. Мол, да? Посмотри, человек, атлант был большой, сильный и не выжил. А вот если ты себя будешь плохо вести, то... Да, тут говорится, что выжили. Якобы пирамиды Древнего Египта – это их рук дело. Про пирамиды тоже много чего говорят, что их и боги построили, и инопланетяне. Ну, атланты мне больше нравятся, как-то ближе и роднее. Вот что такое полидактилия, знаете? Нет. Нет? Ну, вот иногда рождаются люди с шестью пальцами на руке или на ноге. Говорят, это доказывает нашу связь с атлантами. Говорят, они тоже были шестипалые. Кстати, счет на 12, знаки зодиака, часы, количество персон в сервизах – это вот, так сказать, связь наша с атлантами. Мне кажется, это просто ошибка природы. Бывает, рождаются же и четырехпалые, правда? Да. Так, что у нас? 90-е. Погибшая при взрыве жена гражданина США Елена Апраксина, 25 лет. Ну, в это время уже преступления, как бы это сказать, утратили изящность. Ой, нет, не волнуйтесь. В этом деле как раз изящность присутствует. Привет. А где медики? Забрали тело, увезли в центральное бюро. Да, взрыв мощный. А из-за чего рвануло? Ничего пока сказать не могу. Ну, что-то в доме? Похоже, да. Осколков гранаты или подобного? Нет. Похоже на газ. Газ вроде бы не подведен. Здесь привозной, баллоны. А вы родственник? Сосед, дружили. Она говорит: дядя Степа, конфеты. Потом бабах. Витальке надо сообщить. А это кто? Муж, иностранец, но он наш. Родился в Америке. Дачу эту купил сам, правда, редко бывал. Лена, а наша сирота, говорит, кроме мужа никого. А почему Лена на дачу приехала? Зима же? Зима, да я тут один на пол дачного кооператива. Все подъезжают. Недели две назад Лена. Думал, день-два. Она каждый день. Вы человек умный. Сами посудите. Молодая, красивая, замужняя девушка. Вдруг зимой сама на дачу. Может, мужчины? Вопрос понял, но нет, не было. Ленка, конечно, красавица, но порядочная. А вы адрес киевских знаете? Знаю, на Красноармейской, а номера не знаю. Да вы документы посмотрите, там же прописка. Свет, личные вещи находила? Сумочка аж к забору отлетела. Угу. Тут деньги. Круглая сумма. А паспорт? Не-не. Пейджер. Недешевая штука. Первый в мире пейджер выпустила компания Motorola в 1956 году с целью быстрой передачи информации внутри большой компании. Пейджинговая связь оказалась удобной для лечебных учреждений и компаний с большим составом менеджеров. К началу 90-х связь выходит за рамки внутрикорпоративной. Ею пользуются в быту. На просторы бывшего Советского Союза пейджинговая связь пришла в 1994 году. Вскоре стали понятны как преимущества, так и недостатки этого вида коммуникации. Пейджер – приемник персонального вызова. Сообщения на него передаются оператором. Только через него осуществляется связь. Таким образом, чтобы надиктовать оператору текст сообщения, все равно необходимо искать стационарный телефон. Пейджер не подразумевает обратной связи. Записная книжка. Телефоны длинные и короткие. Короткие, видимо, пейджера. Вера Петровна какая-то, Светлана Парик, Виталий, 24-36. А где телефон искать? В сторожке. Сторожка на выезде. Лейтенант, вы туда? А по этому абоненту напишите сообщение. Лена убита, срочно приезжайте на дачу. И подпишите, милиция. Поняли? Вот шланг от газовой плиты. Ровный срез. Эй, товарищ! Товарищ? Степан Васильевич. А чего вы за лестницу схватили, Степан Васильевич? Так она моя. Вы ее сюда ставили? Нет. Лена? Нет, она не знала. А зачем вообще ее сюда ставить? Чтобы на чердак залезть. Вы не ставили, она тоже. А кто тогда? Да я откуда знаю? Лене она ни к чему, у них своя есть. Я так ей и сказал. Лена, а что у тебя моя лестница делает? Очень интересно. Лестницу не трогайте. Света! Свет! А смотри. Приставлена к внешнему окну. Кукушка называется. Нитка. Синяя. Яркая. Шерстяная. А у вас такой свитер есть? Откуда? А у Лены? Не видел. Зима сейчас. Что она там под пальто носит? Шмоток у нее много. Может и есть. Погода такая, скользко. Но на крышу, по-видимому, придется лезть. Я дома смотрю, а потом полезу. Может, я к себе, а то замерз и сердце что-то колет. Идите. Если что, мы вас позовем. Так, ну что тут у вас? Что-нибудь нашли? С погодой повезло. Сыро, холодно. Разгореться не успело. Взрыв мощный был, а пламя ерунда. А с баллонами что? Открыты все три. Точнее, приоткрыты. Давление, если их полностью открыть, за 5 минут газ выйдет из баллонов. А так за сколько выходил? Точно не скажу. Час, полтора выходил. Все три баллона открыли. Да специально. Это точно. Я понимаю, почему не открутили полностью? Наверное, подгадывали к ее приходу. В смысле? Это природный газ. Если открутить, его только больше будет. А в баллоне он заканчивается, улетучивается. Вот, чтобы концентрация к ее приходу. Я поняла, поняла. Знали, когда хозяйка вернется. Алла! Алла! Ну что, Свет? Баллоны открыли целенаправленно. Плюс разрезали шланг от плиты. Если бы, скажем, жертва не приехала сегодня на дачу, а, скажем, завтра к вечеру, взрыва не произошло бы. Газ бы улетучился. Бедная девочка, не повезло ей. Если бы он был внутри, она зашла бы, услышала бы запах газа и, возможно, не включила бы. Гражданин, вы? Я хозяин дачи. Виталий Апраксин меня зовут. Где Лена? Меня зовут Алла Степановна Алдонина. Мы вам отправляли сообщение по поводу того, что ваша жена... Как? Как это? Я ей говорил. Зачем? Холодно. 3 обогревателя. Проводка слабая. Это не проводка, это взрыв. Его подстроили. Лену убили? А почему она вообще жила здесь? Лену убили? Я знаю, кто это сделал. Я скажу. Скажите, скажите. Ответьте на вопрос. Почему она жила отдельно от вас? Так получилось. Повздорили, 20 лет разницы. У нас уже так было. Разъехались, отдохнули, съехались. Где тело? Куда? Отвезли. Тело в анатомическом бюро. Вы сказали, у вас есть догадки по поводу, кто это? Да какие догадки? Это Эля. Не простила. Какая Эля? Ну, мы с ней познакомились в 93-м. Л.А. Ну, в Лос-Анджелесе. Закрутился роман. Я приехал к ней в Киев. Она познакомила меня с друзьями. Я так счастлива. Ты у меня самая красивая девочка во всем Киеве. Элечка, Элечка, прости, я опоздала. Мои поздравления. Здравствуйте. Здравствуйте. Лена. Лена. За стол. Да. Спасибо. Я увидел Лену. В общем, с Элей все расстроилось. Скандал. И где эта Эля может быть сейчас? Мы не общались 2 года. А на каком основании тогда вы говорите, что это она? У нее остались ключи от дачи. То есть вы расстались со своей невестой, но ключи не забрали? Не до того было. Я не думал, что она когда-нибудь ими воспользуется. Хотел поменять замки, но забывал. Фамилия Эли и кем она работает? Кравченко Элеонора. Работает фотографом в модельном агентстве. Адрес проживания? 2 года назад. Андрей Бабюся, 17. Квартиру не помню. Ясно. А где вы были до того, как приехали к нам? В ресторане «Дубки». Прервал деловую встречу и сюда. С кем была встреча? С Татьяной Акимовой, это мой деловой партнер, и с бухгалтером Женей Нежновой. Мы там с 2:30, когда получил на пейджер сообщение, где-то в 17:40 сразу к вам. Они остались в ресторане. Дайте их адреса и телефоны. Мне бы не хотелось, чтобы вы своим расследованием, понимаете, репутация. Если вы не причастны, ваша репутация не пострадает. Послушайте, я гражданин США. Могу требовать консула, и без него могу с вами не разговаривать. Но я хочу правды и не препятствую. Ал, можно тебе минутку? Значит, окно на щеколду не закрыто. Имеются следы от обуви. Размер 36-37. Обувь спортивная, тракторная. Женщина. Или подросток. Угу. Виталий, я должна связаться и согласовать с посольством США вашу невозможность покидать страну до окончания следствия. Я покидать страну не собираюсь. В киевском дачном кооперативе произошел взрыв бытового газа. Погибла хозяйка дома, жена гражданина США Елена Апраксина. Прибывшие на место преступления эксперты установили, взрыв был не случайным. Кто-то специально открутил вентили газовых баллонов. На месте преступления нашли синюю шерстяную нитку. Муж погибшей, Виталий, сообщил, что подозревает в убийстве Элеонору, свою бывшую невесту, с которой разорвал отношения. В общем, Евгения Алексеевна, смотрите, все просто, в принципе, как на печатной машинке, пробел... Здравствуйте. Я из прокуратуры. Алла Степановна Алдонина. Вы к нам? А почему вы так решили? Татьяна. Ну, потому что мы с Евгенией Алексеевной, это наш бухгалтер, были в ресторане, когда Виталику пришло сообщение от вас на пейджер. Можно? Да, пожалуйста. А во сколько вы встретились и во сколько разошлись? Мы встретились 2:30 в ресторане «Дубки», а разошлись около 6, как пришло сообщение, Виталик сразу уехал, ну и мы разошлись. То есть вы были с 2:30 до 6 почти 3,5 часа, а если сообщение бы не пришло, вы бы остались... То просидели бы столько же. Понимаете, это же не званый обед, мы по работе. с документами. А неудобнее с документами на работе? Есть вещи конфиденциальные. В офисе можно жучок поставить, а в каком ресторане мы будем, за каким столиком. В общем, нам так удобнее. А Виталий отлучался из ресторана? Да нет, в туалет только. А когда и на сколько? Мы не засекали. Но не больше 2-3 минут. Так что можете четко записать в вашем протоколе по-маленькому. Вы не знаете, какие отношения были у него с женой? Я Леночку видела пару раз. Молоденькая, красивая. Товарищ следователь. Я не следователь. Я помощник следователя. Хорошо, помощник. Мы с Виталием работаем. Его личная жизнь нас не интересует, поэтому мы вряд ли сможем вам помочь. Ясно. Можно я возьму? Да, пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Продолжим. Значит... Думают же. А, здравствуйте, дамы. Проходите, присаживайтесь. Ну, Светлана Петровна, что у тебя там? Информация по баллонам. Вентили были открыты не полностью. Вот расчеты. При таком открытии вытек газа шел 2-2,5 часа. Угу. Общий объем 140 литров. Ух ты. Или 60 килограммов. О, да это должно рвануть было так, что... Так и рвануло. Пропан? Да. Газ тяжелее воздуха. Концентрируется снизу. Не может быть, чтобы она это не унюхала. Пропан же вонючий. А почему свет включила? Но она могла не знать, что свет вызывает взрыв. Включатель находится снаружи, перед входной дверью. Зима. Мороз. Дверь открыла. Одновременно щелк и... бабах. Значит так, предположение номер один. Тот, кто все это организовал, он знал, где находится включатель. И вот что интересно. Убийца вышел из дома через крышу. Умно. Газ стелится снизу, а он на чердак. Дверь не открывалась, а значит и газ не улетучивался. И так незаметнее. Людей нет, сосед он смотрит под ноги. Да, устанавливаем время, который этот террорист вылез. Ну, в 2-3 дня. Правильно? Или террористка. Размер ноги. Женский. А предположение есть? И даже мотив. Элеонора Кравченко. Бывшая невеста Виталия Апраксина. Обманутые чувства, расстроенная свадьба, предательство подруги. Одним словом, мотив – ревность. А, вот. Можете без Артюха. Подтвердить или опровергнуть не можем. Ни дома, ни на работе ее нет. Родители говорят, уехала за границу, в Варшаву, на съемки. Вернется послезавтра, а рано утром. А уехала когда? Родители не знают. Теоретически можно предположить, что она подстроила взрыв под свой отъезд за границу. А какое алиби у мужа? Его сотрудницы утверждают, он ужинал в Дубках. Так... Ну да, ужин на троих – это как две мои зарплаты. Ну, там деньги имеются, американец. А, деньги. За них и свидетеля можно купить, и взрыв можно устроить. Не похоже. Все равно есть здесь странности. Жена богача живет зимой на даче. Магазин за 3 километра, и он ни разу к ней не приехал. Хочу познакомиться с этим американцем. Может, не стоит? То притащит еще кого-то с собой из посольства. Да поехали. Скажем ему, что тело можно забрать. Заодно и прощупаем. Поехали. Ты что, сдурел? Мог выиграть, убивать, зачем? Пусти его! Отвали, дурак! Ты че сдурел? Отпусти! Лежать! Слушай внимательно. Я и вот эта дама, которую ты дурой назвал, из прокуратуры. Кивни, если понял. Понял. Молодец. Он убил! Хватайте, он медику свалит! Да объясните же вы ему! Хулиганство. Нанесение легких, может быть, средних. и нападение на сотрудника во время исполнений. Вы поедете с нами в прокуратуру, как потерпевший, напишите. Я претензий не имею. Ну вот, напишите, что не имеете. Это потом международный скандал, вы же нас поймите. Ирина. Пока подозреваемых двое. Муж и брошенная невеста. На кого ставите? Так, ну если убийца муж, то прижать его будет очень сложно. Алиби. Угу. Нет, конечно, он мог кого-нибудь нанять, но, по-моему, это замысловато. А невеста? Тут тоже есть вопросы. Если она, то почему столько ждала? Вынашивала. Держала паузу. Чем позже, тем меньше на нее падет подозрений. Допустим. Но что Элеонора выигрывает? Виталий к ней не вернется. Да и она бы не приняла его. А разве вам иногда не хотелось бы знать, что обидчик наказан? Хотелось, но вот. Не до такой же степени. Ну уж. А что мне было делать? Что? Я ей говорил, не связывайся с этим фермачом. Вон сколько у нас пацанов нормальных. При бабле упакованные. Американец. Жить на холодной даче, о. Класс, да? А почему ты решил, что именно он ее убил? А кто еще? Только девку новую увидит, аж трусится. Лена сама говорила. Открыто. Сестренка, ты где? Я тут. О, привет, моя хорошая. Привет. Что такое? Почему глаза красные? Да просто фильм слезливый. Угу. Опять америкашка чумит? Я разводиться с ним буду. Так. В Америку так и не слетала. Даже в гости. В чем твой приварок? Бабки хоть даст? Тебя это не касается. Вон Ярик Валюта постоянно про тебя спрашивает. А он человек уважаемый. Всех меня в городе знает. Ты ему маяк только дай. Он твою америкашку. Я тебе говорю, сама все решу. Ананас. Тебе. Ну хорошо. Бери рюмку, наливай. А почему она решила развестись? По-любому измена. Это ты так решил? Или она сказала? Она тему не раскрывала. Там и так все понятно. У Виталия на момент убийства есть алиби. Алиби? Сейчас нанять кого-то вообще не проблема. А зачем убивать? Развелся и все. Разводиться значит делиться. Это как? Я подробностей не знаю, но Лена говорит, что путь к отступлению у нее есть. Ты, мил человек, где работаешь? Временно безработный. Так, тренером немного. Мы тут справочки о тебе навели. Вымогательством занимаешься. Крышуешь на Ульяновке. Да что вы, и доказательства есть. Ты бы поутихнул бы малость. Сестру похорони и нам не мешай. Молчи, да дышь, подумает, что спишь. Марин. Ну что, пойдем с мужем побеседуем. Хоть бы врача позвали. Вот посмотрите, что с лицом. Так пишите заявление, мы его задержим. Не надо. Горбатова могила. Лена всегда говорила, что он ненормальный. Да? Странно. А нам Алексей говорил, что у него прекрасное отношение с сестрой. Он расскажет. Наверняка наплел про наш развод. Что у меня любовница. И что, это неправда? Неправда. Лена ревновала. Это правда. Так и я. Она красивая. Я... У меня бизнес. Деньги. А за что он вас так не любит? Набивался в партнеры. Бандит. А меня обвиняет в заказе. Ну, давайте откровенно. Если бы я заказал, я вообще здесь сидел, потребовал бы консула, улетел бы в Калифорнию. Логично? Логично, логично. Я пойду. Идите. Дежурный вас там проводит. Ну, что вы думаете? Да не он это. Я захотел бы грохнуть, нашел бы место. Но не у себя же, на даче. Кстати, это Эля, бывшая невеста, когда приезжает? Сказали, послезавтра утром. Уточни рейс. Николай Иванович, я вам звоню. А, то я в буфете был. А что звонила-то? Тут вот какое кино получается. Я проверила списки пассажиров, связалась с пограничниками из аэропорта. Похоже, она не вылетала. И на обратном рейсе в списках ее тоже нет. Ну, на автобусе? Вряд ли. Родители сказали самолетом. А главное, сообщение на пейджер доходит. Понимаете? Не совсем. Ну, значит, что она не за границей, а в Украине. Возможно, в Киеве. Нужно менять тактику. Устроить засаду возле дома. Ну, занимайтесь. Возьми ребят и действуй. Я скоро. Жене плохо. Давление поднялось. Если что, звони мне на домашний телефон. Доброе утро. Элеонора Васильевна Кравченко? Да. А вы кто? Прокуратура. Алла Степановна Алдонина. Пройдемте с нами. По какому вопросу? Убита Елена Апраксина. Апраксина? Таращанская Лена? О, боже. Как? Вот мы выясняем, как. Можно я хоть вещи занесу? А вы были в отъезде? Да, только самолета. Да не самолета вы. На сумке багажной бирки нет, да и в списке мы проверили. Советую не врать. У вас есть ключи от дачи Виталия Апраксина. Ключи? Да мы 2 года с ним как не виделись. Вещи сами покажете. Смотрите. В прокуратуре и посмотрим. Пройдемте в машину. Я не понимаю, что вы хотите найти в моих вещах. Ну вот, штампа нет. Где вы были? А что, я не могу быть там, где хочу? Можете, гражданка. Только вы соврали, что были в Польше. А зачем? Короче, где вы были 1 февраля 15:00? Я встречаюсь с мужчиной. Он женат. И мы были вместе в Карпатах. А что за мужчина? Он может подтвердить? Я в мужиках не уверена. Звонить. А фамилия его? Тот самый? Тот самый. Я вообще не понимаю, почему вы меня подозреваете. Ну, во-первых, из-за Лены расстроилась ваша свадьба. А во-вторых, у вас есть ключ от дачи, где произошло убийство. Простите, вы на вид человек умный. Вы породитесь у себя дома, такое количество ключей найдете. Я и думать про них забыла. А на Виталичку были другие претендентки. Я 2 недели назад видела его в компании одной молодой особы. Ну вот, говорили, что давно не виделись. Так он меня не видел. Только я его. В ресторане подругу ждала. Шампанского. Юленька, ну что ты такая? Ну почему мы все время прячемся? Девчонки мне вообще не верят, что у меня парень есть. В пединституте все обманщицы считают. А ты им подарки показываешь? Если парня нет, откуда такие подарки? Ты меня содержанкой считаешь? И сколько у тебя таких? Юленька, не выдумывай. Спасибо. Девушка шампанского. Описать девушку сможете? Конечно, я же фотограф. Как вот Лену убили? Придет время, все узнаете. Как хотите. Я ведь помочь могу. Лена с такими людьми общалась. С какими? С такими, которых если в тюрьму посадить, они даже не спросят за что. Например? Например, Ярик. Фамилию не знаю, кличка Валюта. Ну, вы сходите на Лукьяновский рынок, задайте этот вопрос любому меняли. Ну, про род занятия догадался. Какая связь с Леной? Он работал охранником в модельном агентстве. Лена модель. За ней такие мужики ухаживали. А Ярик, влюбленная никто, подался в бандиты. При деньгах стал. Лена, девочка не глупая, ответила взаимностью. А тут я американца притащила. Как она могла мимо пройти? Ну, я бы поговорил с этим Яриком Валютой. Ой, боже мой, Артем, вы что же думаете? Следователь об этом не подумал. Да, но я не вижу ни протокола допроса, ни вообще упоминания о том, что следователь с ним встречался. Ну, вы же сами говорили, лихие 90-е. Сегодня человек есть, завтра его нет. Ярик Валюта погиб еще за неделю до смерти Елены. Бандитская разборка? У атлантов ведь как было? Пока в них сохранялась божественная природа, они пренебрегали богатством, ставя превыше его добродетель. Ну, а когда человеческое в них победило, они погрязли в роскоши, в богатстве и в гордыне. Так, значит, возвращаемся на исходную точку. Если это не муж и не бывшая невеста, тогда, возможно, это кто-то, с кем изменял жене Виталий. Да, провисает дело. Еще одно убийство. Как вам это? Алексей Михайлович, у вас открыто. Мы из прокуратуры. Алексей. Мертв. Ну, вызывай ребят. Добрый день. Угу. Вот прислали молодого специалиста. Влад. Влад, это Владимир или Владислав? Владислав. Ну, это длинно. Ну, Славик, вот тебе труп. Первый рябчик, на который ты выезжаешь. Третий. Угу. Здесь след босой ноги. Размер 36-37. Мизинец левой ноги не отпечатался. Что-то жирное. Может быть, что-то из еды упало. А что у вас, молодой человек? Судя по состоянию зрачков и цвета слизистой, умер от эмболии. На руке имеется след от внутривенного укола. Не очень аккуратный. Скончался примерно 6-8 часов назад. Славик, а что, вкололи? Влад, не скажу. Только после вскрытия. Да, здоровый отдал себя уколоть. Что же вы молчите? Влад, от него же несет алкоголем. Возможно, он поэтому не смог сопротивляться. Алла, посмотри, это же ангора. Синяя. Да, похоже на ту, которая была на лестнице. Светлана Петровна, приобщите этот шарфик к делу. Алла, ничего тебе не напоминает? Угу. Такой же был у Апраксина. Это же Барбари. Денег стоит. Точно. Редкая вещь. Значит, Аллочка, давай езжай к Виталию, есть о чем поговорить. Угу. Да тут отпечатков полно. Светлана Петровна, снимите здесь все. Ну, а вы со вскрытием не затягивайте. Завтра в 9 утра доложите. Могу не успеть. Славик. Учитесь работать быстро. Я Влад. Снова вы? Что случилось? Убит ваш Шурин. Алексей? А вы не подскажете, где ваш шарф в Барбаре такой в клеточку? В коридоре, наверное. А покажете, принесете? Вы знаете, в офисе или в машине забыл? Дома нету. А может, у Алексея дома? Что за бред? Я у него никогда в гостях не был. Может, это и не ваш, но тогда придется найти ваш. Marriage contract. Марьяж, есть такое слово. В преферансе и в покере, когда дама и король в одних руках. Это брачный контракт? После смерти Лены этот документ уже не имеет значения. Что вы делаете? Дайте сюда! Вы уничтожаете то, что может быть вещдоком. И делайте это осознанно. Собирайтесь. Закончим у нас, в прокуратуре. А вот брачный контракт – это мотив. Да, да. И тем более, вы это учтите, составлен он по американским стандартам. А у них нет такого понятия совместно нажитое имущество. Так что при толковом адвокате можно и на родовой капитал посягнуть. Да, у Виталия бизнес – недвижимость. Было на что претендовать. Но, с другой стороны, нужно доказать факт его измены. Брачный контракт в связи со смертью одной из сторон теряет всякое значение. Ну, тогда смерть жены выгодна мужу. Да. Но не всегда люди совершают то, что им выгодно. Тем более, если это убийство. Здравствуйте. Николай Иванович, изучила договор? Мотив у Апраксина был. Кругленькая сумма должна была достаться Елене после развода. Здесь прописан пункт об измене. Вот здесь. А зачем он вообще согласился на этот пункт? Сейчас у него и узнаем. Он здесь. С консулом? Сам. А. Говорит, что не причастен к гибели жены и бояться ему нечего. В киевском дачном кооперативе произошел взрыв бытового газа. Погибла хозяйка дома, жена гражданина США Елена Апраксина. Прибывшие на место преступления эксперты установили, взрыв был не случайным. Кто-то специально открутил вентили газовых баллонов. Через несколько дней убили брата Елены Алексея. Ему ввели смертельную инъекцию. Под подозрение попадает муж Апраксины Виталий, поскольку его шарф обнаружили в квартире убитого. Также сыщики установили, Апраксины перед свадьбой заключили брачный контракт, по которому при измене одной из сторон большая часть имущества достается обманутому супругу. Дежурный, давай приведи сюда Апраксина. Здравствуйте. Да, Виталий. Прошу, присаживайтесь. Вот вы, Виталий, разумный человек. Вот как бы вы рассуждали на моем месте? Факт. Брачный договор, по которому за измену вы влетаете в крупную копеечку. И вот вы попадаетесь, Елена мертва. А чего вы взяли, что я Лене изменил? Оперативники. Вот с этим идут в пединститут. Я думаю, в течение 2 часов они находят девушку. Зачем нам этот спектакль? Вы не вчитались. В договоре написано, если я стану инициатором развода, изменив жене. Это все детали. Ее смерть – это решение вашей проблемы. Да не было проблем. Ну, подумаешь, увлекся девочкой. Семье это не угрожало. Я ей пытался это объяснить. А она? Понимаете, ей прислали видео. О, Виталик, будем ужинать или киношку дашь мне досмотреть? Лена. Представляешь, бандероль. Уже стали кассеты почтой присылать. Леночка, я все объясню. Не надо. Мне адвокат сказал, что с этой кассетой... При чем тут адвокат? Я не хочу, чтобы из-за какой-то ерунды... Да это ты ерунда. Полнейшая. Я ухожу. Лен. Жить буду на даче. Да не суетись ты. Это копия. Знаю тебя как облупленного. Лена, прости меня. А ты пока все хорошенько посчитай и часть мою отдай. И не поскупись, понял? С тех пор я ее больше не видел. Думал, немножко все уляжется. Приеду, она остынет. Убить? У меня в мыслях такого не было. Хорошо, а вот это кто? Юлия Сулима, 3-й курс пединститута. Это она записала видео. Вы с ней общались в последние дни? Хотел, нигде не нашел. В общежитии сказали, уехала. Здравствуйте, Славик. Я Влад. Приветствую. Я тут почти закончил, бумаги дописываю. Есть что-то новенькое? Да-да. В организме высокое содержание алкоголя и снотворного феназепама. Вот почему он не почувствовал внутривенный укол. А что вкололи-то? Воздух. Скончался от эмболии. Сердце разорвалось. Ужас какой. Да, и еще кое-что. Перед смертью у него был половой акт. Ладно, спасибо. Половой акт. Ворсинки ангоры синего цвета в квартире такие же, как на приставной лестнице. След ноги босой, 36-го размера. Женщина. Ну, давай рассуждать логически. Что делает убийца, чтобы его не заподозрили? Старается быть на виду. А эта студентка вообще исчезла. Молодая. Испугалась, сбежала. А зачем брата Елены убивать? Ты проверила их связи? Как они вообще могли пересекаться? Не проверяла. Ты проверь. Хотя какие там связи? Я чувствую, как бы у нас третий труп не появился. Здрасте. А я 101-го, там, где Юля Сулима. А, так нет ее. В деканате уже документы готовят. Отчислять будут. А где она? Я не знаю. Я из прокуратуры. Да я действительно не знаю. Юлька мне свой чемодан закинула с вещами. Там бельишко, шмотки, кассеты. Какие кассеты? Показывай. Пойдемте. Но тут, похоже, тоже ничего нет. С собой забрала? Нелогично. Логично, нелогично. Давай крути дальше кино. Ну-ка, подожди. Ну, там что-то мелькнуло. Назад вот, крутани. Оп. Вот, смотри, красная кнопка, чтобы включить. Установи так, чтобы лица была хорошо видна. Вот повыше, поняла? Да, ну, вроде поняла. Да, поворот. А скажи, она уже снимает? Да снимает. Кассета на 120 минут. Выключай сама, а ну попробуй. А теперь все логично. Жена подстроила сцену с любовницей, чтобы воспользоваться брачным контрактом. Логично было бы, если бы она этой схемой воспользовалась. Так ее убили. Юлю надо искать. Есть адрес родителей в Белой церкви. Завтра поеду. Молодец. Извините, гражданка, вы не подскажете, семья Сулима здесь проживает? Ну, я Людмила Сулима. А кто вы? Что вам надо? Я из Киева, из прокуратуры. Мне нужна ваша дача. Так а чего вы сюда приехали? Юля в Киеве учится, там в общежитии живет. А что случилось? Да нет ее в Киеве. Деканат на отчисление подал, в сессию не сдала. Академическая задолженность. Занятия начались, а у нее прогулы. Андрей малолетняя. А вы случайно не знаете, где она может быть? Да есть это одно местечко. У Мишки. Ну, садитесь. Поехали. Сучка. Женщина, вы куда? Дай пройти, сопляк! Юлька! Юлька, падла, выходи! Мамка, черт! Ух, я тебя сейчас устрою! Тварь, а? Люди, я сейчас все объясню. Руки убрал. Да, гражданка кавалер, на выход. На лысо побрей. На выход! Прокуратура. Размер ноги какой? 39. Угу. Ладно. Рассказывай. Что рассказывать? Про Праксина, про жену, про видеозапись. Видишь, я все знаю, так что не ври. Жена. Ко мне приходила его жена. Попросила, чтобы я с ним замутила. Сняла это все на видео и отправила ей. И все. Сбежала. Почему? Мне заплатили. Кто? Приходила женщина, лет 35. Длинноволосая, блондинка такая. С красивой фигурой. Она? Да, да, это она. Она мне заплатила $1000, чтобы я уехала на месяц. И она все знала про видеозапись. Когда приходила? Числа 15 января. Может кто подтвердить? Миша, я же все ему сразу говорю, Миша. Мы это проверим. Одевайтесь. Татьяна Ивановна Акимова, 35 лет, бизнес-партнер Виталия. Зачем она заплатила любовнице и откуда узнала про кассету? Что вы думаете по этому поводу? Ну, она была частью алиби Виталия. Может, они не просто бизнес-партнеры? Похоже на какой-то дружеский жест. Или свою игру. Татьяна хороший игрок. В те годы вести бизнес непростое дело, тем более женщине. Находчивость, умение предвидеть, держать удар. Ну и откуда она знала о кассете и о любовнице? Возможно, Виталий рассказал. Доброе утро. Доброе. Ой, как хорошо, что вы пришли. Вы у нас фотографии брали? Верните. Мы хотим стенд в офисе оформить. Оформите обязательно. Какая у вас красивая повязка. Купили или вязали? Танечка связала из остатка. Представляете, говорят, деловая женщина ничем, кроме бизнеса. А Таня и шьет, и вяжет, а готовит как. Вы сказали из остатка. Ну да, себе свитер связала, а мне вот. Опять вы? Здрасте. Опять мы. А где ваш ангоровый свитер? Модная вещь, почему не носите? Какой свитер? О чем вы? Затяжки на нем. Да и вообще следы хорошо оставляют. Свитер вы выкинули. Только не говорите, что такого у вас нет. Постирала на высокой температуре. Он сел, вот и... Евгения Алексеевна, придется повязочку вашу изъять. Да, пожалуйста, не понимаю. Вот Татьяна Ивановна, кажется, все хорошо понимает, правда? Я хочу пригласить вас в мой кабинет. Я сама! Давай. А так. Успокоилась? На выход! До свидания. До свидания. Кажется, кого приглашен господин Апраксин? Пока в качестве свидетеля. Но его статус может поменяться. Все будет зависеть от честных ответов. Хорошо. Господин Апраксин, вступали ли вы в преступный сговор с гражданкой Акимовой Татьяной, которая подозревается нами в двух убийствах? Я не знал о готовящихся убийствах, и по их поводу в сговор ни с кем не вступал. Надо ли понимать ваши слова так, чтобы вы могли бы вступить в сговор по другому поводу? Если вы мне скажете, по какому другому поводу, я вам отвечу. Акимова дает показания, а вы согласились сотрудничать со следствием. Но вы забыли свой шарф в квартире убитого Алексея Таращанского, брата вашей жены, а утверждали, будто у него ни разу не были. Шарф подбросили. Я там действительно никогда не был. Есть ли у вас предположение, кто мог подбросить и зачем? Есть. Когда Лена стала требовать развод, я понял, что деньги нужно вывести в офшор. Ну, чтобы оставить в бизнесе. А что осталось бы Лене? Дача и квартира в Киеве. А также дом в Шерман-Окс. Конечно, основной капитал ей бы не достался. Деньги остались в бизнесе. Но не на мне. А на Татьяне. Думаю, мой шарф она и подбросила. Да плевать мне на его показания! Обувь снимай. Зачем? Не буду. Что такое принудительное следственное действие, вы понимаете? Левый. Алла. Мизинец на левой ноге не отпечатался, потому что его нет в квартире убитого Алексея Татьяна была. На даче Апраксиных тоже. Я могу идти? Спасибо. Ну что, со следствием сотрудничать будете? Буду. Ну тогда первый вопрос. Как же это вас, такую деловую женщину, на такие подвиги потянуло? Соблазнительно. Кругом же дураки одни. Этот дурак американский от красивой жены к какой-то шалаве в постель полез. Да еще и мне про видео рассказал. Вы решили грех не воспользоваться? Решила. Студентку вычислить, расплюнуть. Отправила ее. Деньги он мне перевел. Оставалось действовать, пока этот дурак с Ленкой не начнет делиться. А чего же вы его не убили? Убить гражданина Америки? Я же не дура. Я же понимала, какое следствие тогда начнется. Вот и решила, пусть лучше его обвинят. Как узнала время возвращения Лены на дачу? Расписание в модельном агентстве на стене висит. Проследила, она на автобусы туда. Автобус зимой редко ходит, поэтому без вариантов. Приметила лестницу у соседа, приставила к крыше, сама зашла. Вылезла через крышу. Газ же тяжелый. Понятно. А брат ее, Алексей, чем тебе помешал? Нужно было вас как-то на Виталика навести, а то вы как-то быстро от него отстали. Вот я шарфик ее подбросила. Разрешите вас на танец пригласить? Опа, Леха, подфартило. Ну и откуда ты такая нарисовалась? Какие планы на вечер? Да никаких, в принципе. Да не стесняйся. Может, продолжим у меня? Ну, поехали. Одну секунду. Пацаны, я уехал. Я ему снотворное подсыпала. Ну, бугай сильный оказался. А ты ничего. Ты тоже. Ну что, еще? На знакомство. Давай. А как зовут? Я запомнил. А тебе оно и не надо. Когда вырубился, вколола в вену воздух. Это же вену попасть надо было. Мог бы очнуться. Я медучилище заканчивала. Работала с утра до ночи. Дежурной нянечкой, санитаркой в морге. В морге, кстати, палец проколола и инфекцию занесла. Пришлось ампутировать. Пострадала ты, бедняжка, от своего трудолюбия. А от твоей любви к деньгам все вокруг. Давай без нравоучений. Какая процедура? Что дальше? На этот раз ваш намек на шестипалых атлантах. Угу. Уж слишком далек от истории. А вот и нет. Нет. На нужный разговор я вас привела довольно быстро. Вы очень скоро заговорили о четырехпалых. Это да. Так. 15 лет за двойное убийство. Слушай, мне кажется, Татьяна даже не поняла, в какой момент все пошло не так. Ну да. И как сказано в этой книжке, до нас дошли только отголоски истории. Об остальном мы можем лишь догадываться.